Глава третья. Отбежав, я присел за бортом и выставил перед ним автомат. Смеркалось, но звериные головы среди волн были еще хорошо видны. По нависающему над рекой берегу гуляло зарево. В городе начался пожар. Я перегнулся через борт, щурясь в полутьме, вглядываясь. Ага, они не приближались к барже. Те звери, которым хватало сил противостоять течению и добраться сюда, проплывали мимо, не пытаясь вскарабкаться. Псы не смогли бы, но крысы — запросто. Что же это за место такое заколдованное, раз они боятся, даже рискуя утонуть? Облившись холодным потом, я резко обернулся, подумав вдруг, что все это время находился спиной к опасности, что именно сейчас нечто приближается ко мне сзади. Обернулся, двигая стволом из стороны в сторону, готовый стрелять. Никого там не было. На середине палубы возвышалась рубка с деревцом на крыше. Вокруг стояли ржавые машины. Ни одной иномарки. Сплошь «Жигули», «Москвичи» да «Запорожцы», а еще белая «Волга» и пара грузовичков. Паром остановился здесь, посреди реки, когда совершал очередной рейс. Самый обычный. По широкому дощатому пандусу на него заезжали машины и заходили люди, желающие переправиться через Припять. С человека должно быть 25 копеек, за автомобиль — рубль. Он плыл, у противоположного берега прижимался к отвесному бетонному скосу бортом, обвешанным для амортизации старыми шинами. На нем не было даже якорей, насколько я мог судить, только причальные канаты. Я вновь посмотрел на воду. Псов почти не осталось, хотя крысы еще мелькали среди волн, впрочем, теперь едва различимые. Приближаться они по-прежнему не пытались. Достал ПДА из кармана, глянул. 5 меток были прямо передо мной. «Витек! Стечкин!» — громко позвал я, припоминая имена и клички тех, кого курильщик отправил с медведем. «Копытыч! Эй! Горбун! Серый! Дроля! Это химик! Слышите? Нас с пригоршней курильщик за вами отправил!» Тишина. Не опуская автомата, я в полуприсядку засеменил через палубу, миновал проржавевший запорожец, добравшись до небольшого микроавтобуса УАЗика, кое-как на него вскарабкался, выпрямился и огляделся. Пара десятков машин стояли вокруг, из щелей между досками палубы росла трава. Ближе к носу находился грузовик с землей. Задний борт проломлен, кузов приподнят, так что значительная часть содержимого высыпалась наружу. Там проросла трава и несколько кустов. И никого вокруг, ни единого движения не угадывалось в полутьме, разве что ветви иногда покачивались на легком ветерке. Я сел, сложив ноги по-турецки, достал из сумки кусок шоколадной плитки, все, что у меня оставалось из съестных припасов, и принялся жевать. Со стороны кормы донесся приглушенный треск, и я упал на бок, чтобы не подстрелили из-за какой-нибудь машины. Чуть шоколадом не подавился. Черт, надо было обойти всю баржу, прежде чем залезать сюда и торчать на виду у кого? Кто мог обитать здесь? К тому же очень уж я устал после всей этой беготни, глаза слипаются. Но спать нельзя еще. Хотя, скорее всего, это просто палуба скрипнула, или ветка того дерева, что на крыше рубки росло. Откуда оно там взялось, кстати? Ветер, что ли, за все эти годы земли туда нанес? Да нет, что-то не верится. Скорее уж чернозем специально кто-то притащил на крышу. Только зачем? Я достал ПДА и обомлел. Опять эти штучки. Ни одной метки. Все исчезли. Но тут же, на краю экрана, за широкой полосой Припяти, возник фиолетовый кружок. Мигнул и погас. И что толку от всей этой техники, если ничего понять невозможно? Дьявольский район. Век бы сюда не заходил. На животе я сполз с УАЗика, приседая, обогнул его, перебежал к темно-зеленым «Жигулям», стоящим ближе к борту. Оттуда, выглядывая и вновь прячась, к Яве с коляской. И увидел позади мотоцикла еще один грузовичок со спущенными шинами и откинутым бортом. Внутри были разломанные ящики. К тому времени уже совсем стемнело, но от берега лился свет пожара, так что я сумел разглядеть среди досок консервные и стеклянные банки. Еще там солома была, да бумажные обрывки, остатки упаковки, должно быть, в которую стекло заворачивали. Ага, это он продукты перевозил, но потом кто-то содержимым кузова занялся. Я выпрямился, быстро осмотрелся, вновь перегнувшись, побежал дальше, к корме. Перебираясь от машины к машине, обошел весь паром, а под конец заглянул в рубку. Никого здесь не было, ни внутри, ни снаружи. Пусто и тихо. И предчувствия меня никакие не посещали, дурно не становилось, как тогда на холме возле водонапорной башни. Вот тебе и таинственное место. Ничего загадочного, ничего зловещего. Но ведь стоит паром на одном месте. Давно уже. Значит, что-то держит его, какая-то сила. Стоп, а если... Я бросился к борту. Ну точно, когда я сутки перебирался, то не обратил на это внимания. Только сейчас вспомнил. Не все тросы просто свешивались в воду. Один был туго натянут, уходя в реку под углом. Да он привязан к чему-то на дне, или к нему прицепили какое-то подобие якоря. И к этому тросу, и к другому, который свешивался, наверное, со второго борта. Вот тебе и тайна. Я аж махнул рукой разочарованно. Конечно, с берегов их и в бинокль не заметишь, а подплывать люди боялись. Подумав обо всем этом, я даже осмелел. Узкие проходы между машинами казались теперь не такими опасными, и все окружающее меня темное безмолвие посреди тихо плещущейся реки будто предстало в другом истинном свете. Но все же, почему-то ведь люди не плавают сюда. Откуда-то дурная слава у баржи взялась? Или кто-то намеренно все эти слухи распустил, чтобы отпугнуть народ? Но зачем? Еще раз осмотрев палубу, я так и не нашел люка, ведущего в трюм, и забрался в рубку. Ведь у такой дуры обязательно трюм должен быть, и вместительный. Выпив минералки из фляги, я уселся в углу под стеной, положил автомат на колени, прикрыл глаза. Зачем кому-то создавать вокруг парома ореол зловещей таинственности? Чтобы устроить схрон, ясное дело, склад. То есть это работа скупщика, вроде моего курильщика. Ладно, но где склад? В трюме. Так почему я люк, а не... Или он в борту? Где-то там, сбоку, немного выше поверхности воды. Может, через него четверо внутрь забрались? Может, они все это время подо мной находятся? Хотя ведь исчезли метки. Если сейчас, кроме меня, на пароме никого нет, значит, склад запертый стоит. То ли пустой, то ли с товаром. Утром надо пошарить. Вдруг ценное что найдется. Это здравая мысль. Если скупщик зажиточный, то будет чем поживиться. Я зевнул. Спать хотелось ужасно. Эх, Никита! Жалко парня. Молодой еще. Или все же жив. Я ведь выжил, а напарник — боец получше меня. Надо утром вернуться в город, если там все успокоилось, и попробовать Никиту найти. Хотя пожар все еще бушевал. Сквозь разбитое окно вместе с ночным ветерком в рубку проникали отблески пламени. Мне даже чудилось, что я слышу гудение огня, доносящееся с берега. Конец Чернобылю, да. Где ж там теперь Никиту искать? Тем более его, может, крысы загрызли с псами. Нет, надо за ним. Утром. Надо. Что-то дернуло меня за ногу, потянуло и тут же ударило по голове, да так, что темное пространство вокруг взорвалось искрами и поплыло. Поплыло, поплыло. Я еще смог заметить, что меня проволокли мимо мотоцикла с коляской и втащили под грузовик с обломками ящиков в кузове. Увидеть там пролом. Вот тебе и люк в трюм. А после сознание окончательно оставило меня. Не знаю, сколько времени прошло. Может, минут 10, а может и пару часов. Главное, что меня даже не связали. Я понял это, двинув ногами, а после пошевелив рукой. Вскоре стало ясно, что я лежу лицом в холодный шершавый металл, что здесь полутемно, но все же не полный мрак. Голова болела, особенно ныл лоб, должно быть, по нему стукнули в рубке. Выходит, размышляя о Никите, я незаметно для себя заснул, чем и воспользовались те, кто скрытно наблюдал за мной все то время, пока я находился на пароме. «Сталкер» называется, бывалый обитатель зоны, осторожный и хитрый. Я сморщился, приподнявшись на локте, коснулся пальцами лба, услышал позади сопение и резко обернулся. Передо мной сидел, вытянув широко расставленные короткие толстые ножки, странный человечек. В первый миг я даже решил, что это псевдоплоть, таким он казался расплывчатым, аморфным. Но потом, в тусклом свете, льющемся из-за поворота коридора, смог получше разглядеть незнакомца. Снизу до поясницы, почти нормальный, разве что ноги короткие совсем. А выше тело было покрыто пузырями, жировыми буграми, висели складки бледной кожи. Казалось, еще немного, и оно потечет, пузырясь и пенясь, сползет с ног и разольется по полу, как жидкое тесто. У существа были руки, пухлые, с толстыми пальцами, без ногтей, и бесполое лоснящееся лицо, лишенное бровей и ресниц. Человечек сжимал сломанный черенок из-под лопаты с узким ржавым наконечником. Копье, то есть. Боже мой! Что за создание? Я приподнялся, когда его увидал, а карлик, коротко взвизгнув, отпрянул. Вскочив на ноги, пригнулся и стал тыкать в мою сторону копьем, настороженно похрюкивая. «Ты кто?» — брякнул я, пытаясь нашарить на поясе пистолет, одновременно скользя взглядом по полу и не находя автомата. «Кто? Хты кто? Хрю! Хр! Хты кто? Кто? Хрю!» Монстр, как попугай, пытался повторить мои слова, коверкая их на свой лад. И он явно боялся меня, во всяком случае опасался. Я встал на колени, поглядывая то на него, то вокруг. Коридор с низким покатым потолком, со сводом, выложенным крупными железными плитками. Под ним тянулись трубы. Если выпрямлюсь, легко до них рукой дотянусь. Стены тоже железные. И пол. Коридор плавно изгибался, так что я его видел метров на 5-7 всего, а что дальше, неясно, хотя свет лился именно оттуда. И свет этот... Я моргнул. Ну да, он будто от факелов. Куда это я попал? Откуда факелы в трюме старого парома? Откуда коридор этот? И карлик? После обморока раздражители из окружающего мира доходили до сознания медленно, постепенно. Воздух теплый и влажный. Голова болит. Пахнет плесенью. Взад упирается что-то острое. Я привстал, оглянулся. Там лежала какая-то ржавая железяка. Отодвинув ее, вновь посмотрел на существо. Убедившись, что я не пытаюсь напасть, человечек опустил копье и присел на корточки. Он все еще тихо похрюкивал и посапывал, шевеля несимметричными ноздрями дырами. Какой-то мутант неизвестный. Как же так? В зоне бывают всякие существа, много среди них и крайне необычных, фантастических. Но почему я никогда не слышал про этих созданий? Новые мутации появляются не так часто, и о каждой слухи тут же распространяются. Сталкеры начинают обсуждать повадки монстров, чем те питаются и прочее, ведь от этого зависят наши жизни. — Тебя как звать? — спросил я. Мягкие уши по бокам лысой башки шевельнулись. — Хрять! Как... Хрю... Тебя... Хря... Хрять... Забавно до дрожи. Вдруг мне показалось, что это сон. Все вокруг сделалось нереальным, призрачным, словно я не спал двое суток. В ушах звенит, коридор подрагивает, чуть колышется. Сморщившись, я пару раз хлопнул себя по лбу, повращал зрачками. Ощущение прошло, хотя звон остался. Едва слышный, он доносился будто из-за экрана, на котором прокручивалось изображение окружающего мира. Я попробовал выпрямиться. «Хря!» Он вскочил, скали клыки, яростно тыча в меня копьем. Наконечник был хоть и ржавый, но с виду острый и зазубренный. Ржавчина, если в рану попадет, столбняк или гангрена обеспечены. Тем более аптечку с меня сняли вместе с контейнерами и всеми поясными сумками. Я опять сел. «Слушай, где мы находимся?» «Нахрюдимся!» Вновь принялся обезьяничать он, опустил копье, и тогда я, резко подавшись вперед, почти без замаха, сильно саданул его острым концом железяки в лоб над правым глазом. Карлик, с хрипом вдохнув, повалился на спину, брыкнув короткими ножками и выпустив оружие, а я уселся на него верхом и дважды съездил ему по башке. Череп не пробил, зато рассек шкуру и на какое-то время вышиб из него дух. Прикосновение к липкой мягкой коже было неприятно. Я словно сунул руку в кастрюлю, полную сгнивших слив. Карлик застыл, приоткрыв клыкастую пасть. Я же поспешно слез с него, взял копье и, наконец, выпрямился в полный рост. Потолок и вправду был невысоким, метр два всего от пола. Пригнувшись, крепко сжимая копье, я пошел вдоль стены. Коридор плавно повернул, затем еще раз, под прямым углом и в другую сторону. В трубах над головой что-то едва слышно булькало. Не дойдя до поворота, я присел под стеной, уставившись перед собой. Что-то очень странное присутствовало во всем. Нет, ясное дело, странным было уже само наличие подобного коридора в трюме речного парома и карлика в этом коридоре. Но мне казалось, что пространство, в котором я нахожусь, стены и свод, пол и вот этот поворот, из-за которого я все никак не решался выглянуть, все это состоит из звона. Он накатывал волнами, и каждый раз, когда становился громче, окружающее начинало чуть дрожать, расплываться, а когда стихал, оно как бы стабилизировалось, уплотнялось. От звона ныли уши, и что-то в моей голове, какой-то участок мозга, отзывался на него мелким болезненным дребезжанием. Я сидел неподвижно около минуты, и в конце концов звон стих. Из-за поворота доносились приглушенные звуки. Они мне совсем не нравились, но делать было нечего, так что я, вытерев рукавом пот со лба, осторожно выглянул. В первый миг показалось это видение. Глюк. Не может такого быть. Откуда здесь взялся этот зал? Пусть даже с низким потолком, но все равно он не мог поместиться в трюме парома. К тому же, как и коридор, он состоял из железа. Паром бы просто не выдержал такого количества металла. Но затем пришло понимание. Я давно не на пароме. После того, как меня оглушили в рубке, дальнейшее было лишь галлюцинацией. Никто не утаскивал меня сквозь пролом в палубе. Нет, мое тело сбросили в лодку, которая поджидала возле борта, и увезли куда-то. Вглубь зоны? Не знаю, что это за место. Может быть, катакомбы под агропромом или что-то еще. Неважно. Главное, я теперь далеко от Припяти. Это объясняло многое. Железный зал, перекрытый узорчатой решеткой проем в противоположной стене, сквозь который был виден другой коридор, все это больше не изумляло, не казалось бредом. Но не объясняло, откуда взялись все те странные существа, которых я видел перед собой. Жирный человек, голову которого на манер падишахской челмы обматывало грязное полотенце, босоногий и в драном халате, сидел в колченогом кресле, таком низком, что пухлые коленки его находились где-то на высоте плеч. Позади, в углу, сжался кто-то в драном пальто, неподвижный и какой-то блеклый, почти невидимый на фоне остального. Этим остальным были четверо грязных людей в рванье, которые стояли на коленях перед здоровяком в кресле и кланялись, повизгивая, стеная, бормоча и кудахча, как взволнованные курицы. Я в первый момент принял их за зомби, но потом понял. Нет, обычные люди, хотя такие тощие, будто из концлагеря сбежали. На шеях были веревки. Рабы, что ли? Слева от кресла высилась аккуратная горка черепов, а на середине пещеры стояла круглая чугунная болванка. Что это у них? Алтарь? В центре торчал большой крест, то есть две толстые сваренные трубы, и на них висел полуголый мертвец. Руки с ногами не только привязаны, но и... Я пригляделся. Ну да, их прибили заточенными электродами, пронзив лодыжки и запястья, которые из-за этого превратились в окровавленные мешочки, набитые дробленными косточками и раздавленными сухожилиями. Наверное, в соответствующих местах в трубах были дырки, куда входили концы электродов. На голове мертвеца был венок из колючей проволоки, с лба и висков стекали струйки крови. А по другую сторону алтаря, возле третьего выхода из зала, на полу лежали мои контейнеры, сумки, оружие и ПДА. Это что же такое, а? Куда я попал? В голове пронесся рой обрывочных мыслей, надсадно жужжащих, будто обезумевшие пчелы. Тайная лаборатория сумасшедшего ученого, обосновавшегося в центре зоны. Подземное капище культа мутантов. Бывшая секретная база военных, где монстры, над которыми проводили опыты, вышли из-под контроля. Толстяк что-то рявкнул, подняв руку бревно, ткнул в алтарь. Четверо рабов в ответ застонали, стали биться головами о пол и неразборчиво тараторить. Сквозь рокотание их голосов я услышал сопение над самым ухом, и тут же что-то острое уперлось мне в спину. Чуть не вскрикнув, я развернулся, наотмашь ударив карлика кулаком, разбив ему морду. Он взвизгнул и опрокинулся на спину, задрав ноги, но не выпустив копье. Ощущая, как по копчику течет кровь, я вырвал оружие из его рук, обернулся, увидел, что находящиеся в зале заметили меня, вскочил и прыгнул к своим вещам. На ходу, широко размахнувшись, метнул копье, и хотя до сих пор не проделывал этого ни разу, все же попал, правда, не туда, куда хотел. Оно вонзилось в жирную ляжку толстяка, вместо того, чтобы пробить его грудь или отвисшее брюхо. Тот взревел, полуголые мужики заверещали на весь зал и бросились ко мне. Упав на колени возле вещей, я схватил автомат, развернулся, моля всех богов и демонов зоны, чтобы он оказался заряженным, нажал на курок. Мне повезло и не повезло одновременно. Они не разрядили оружие. Но один из рабов, сжимавший в руке заточенный кусок арматуры, оказался проворнее остальных. В рожке оставалось патронов 6, и все пули вонзились в тело смельчака вместо того, чтобы поразить троих или четверых. И только теперь я понял, у всех них были одинаковые лица, темные и узкие, с блестящими глазами. Это что, близнецы? Аж четверо? А тот, что на кресте? Мужчина повалился навзничь, обдавая все вокруг брызгами крови. Перезаряжать времени не было. Швырнув автомат в морду ближайшего раба, я побежал прочь. Нырнув в проем, помчался по коридору, похожему на тот, по которому я достиг зала, хотя и без всяких изгибов. Он тянулся вдаль, прямой как стрела, тускло освещенный. Я не мог разглядеть, что находится дальше пары десятков метров. Хорошо я успел съесть шоколад, попить воды и немного поспать, а то бы свалился без сил. Слишком много событий пришлось на вчерашний день и вечер. Я и сейчас чувствовал себя неважно, сердце опять принялось колотиться, как сумасшедшее, ноги дрожали. Но все же я бежал, не падал, пока не увидел, что впереди тусклый свет становится ярче. И одновременно до сознания дошло. Сзади не доносится топот ног, звук тяжелого дыхания. Ничего. Меня не преследуют. Я оглянулся на ходу. Так и есть. Пусто. Повернул голову вперед и увидел конец коридора, проем, зал, алтарь, кресло с толстяком. Я опять попал сюда? Но как? Ведь коридор шел прямо. Размышлять не было времени. В то время как один раб, изрешеченный пулями, подыхал, царапая ногтями пол, содрогаясь всем телом, остальные встали слева и справа от проема, поджидая меня. Они знали, что я вернусь, но схватить не успели. В последний момент, сообразив, что происходит, я нападал и пронесся мимо них, увернувшись от протянутых рук, хотя две или три заточенные арматурины царапнули по плечам. Времени, чтобы остановиться и вытащить из груды вещей пистолет, не было. Увидев прямо перед собой распятого мужчину, лицо было точно таким же, как у остальных, я чуть не налетел животом на алтарь, оттолкнулся от него и прыгнул к другому проему, тому, через который впервые попал в зал. Под ноги метнулся громко хрюкающий карлик. Покатился, размахивая короткими толстыми ручками, и ударил по лодыжкам так, что я, споткнувшись, рухнул на пол. И через мгновение сверху, вереща, навалились рабы. Глава 4. Второй раз за эти сутки меня стукнули по голове. Не знаю, чем били тогда, в рубке, а сейчас — куском арматуры. Звон заглушил остальные звуки, превратившись в надсадное дребезжание, от которого содрогалось все вокруг. Сознание то погружалось в беспамятство, то выныривало из него. Иногда окружающее темнело, а иногда багровый свет разгорался вновь. Бормоча и толкаясь, мужчины подтащили меня к толстяку, бросили на спину. Один сел мне на колени, прижав ноги к полу, второй схватил за руки, а третий куда-то ушел. Как во сне, мутном ночном кошмаре, я видел человека в кресле, который выдернул из бедра копье, скалясь, сопя и гримасничая. Он что-то повелительно рявкнул. Я лежал боком к нему, и для того, чтобы видеть кресло, должен был скосить глаза влево. А теперь, разглядев движение с другой стороны, скосил их вправо. Раб пытался стащить крест с чугунного алтаря. Тот накренился, чуть не упав. Мужчина что-то залопотал, закряхтел, но все же удержал его. Перевернул горизонтально и принялся выдирать электроды, которыми мертвец был пригвожден к трубам. Потом сорвал веревки с его запястья и лодыжек, тело плашмя упало на пол. Только тут я понял, что они собираются сделать со мной, и, дернувшись, сбросил того, что сидел на моих коленях. Раб тут же вскочил, но я согнул ногу и сразу резко распрямил, легнув его пяткой во впалую грудь с выступающими ребрами. Раздался приглушенный хруст, мужчина полетел на пол. Высвободив правую руку, я приподнялся, вцепился в грязные волосы на затылке второго раба, что было сил дернул и опрокинул, со стуком припечатав затылком о пол. Извернувшись, схватил выроненный кем-то кусок арматуры

только если ее раньше тут не было, — произнес я наконец. — Чего? — спросил он. — Как это? Ты про что? Что значит «не было», если оно, видишь, покоцано и все? Я поморщился. — Ну что за жаргонизмы, Никита? Покоцанные. Ты, конечно же, хотел сказать «обветшалые»? Он почесал коротко стриженный белобрысый затылок. — Ага, оно самое. Обветшалые. — Ну ты как это, химик? Что значит «раньше тут не было», если видно, что это все не вчера построено, а уже много лет стоит? Я покачал головой. — Не знаю, напарник. — А медведь, выходит, где-то там, на этой базе прячется? — Блин, какой вообще толк от этих ПДА, если они тут ни черта нормально не показывают? — Эй, нет, подожди. Твоя метка по Чернобылю моталась туда-сюда, цвет меняла, а потом совсем исчезла. Но она таки была, и ты в Чернобыле тоже в тот момент был. И метки тех, кто под водонапорной башней находился, и на пароме. То, что здесь вся система позиционирования из рук вон плохо работает, правда. Но какую-то информацию она все же дает. Медведь впереди, Никита, причем недалеко. Глава пятая. Мы бросили катер после того, как он окончательно застрял, погрузившись в мягкое илистое дно. Ограда из бетонных плит была совсем близко. Я вооружился веслом, пригоршню в одну руку взял нож, во вторую — беретту, которую сжал за ствол, чтобы в случае чего наносить удары рукоятью. База казалась пустой и давно заброшенной. «Черт, как голым себя чувствую», — пожаловался напарник, заглядывая в пролом, а после осторожно шагая вперед. Тут я был вынужден с ним согласиться. Кажется, впервые мы находились вне лагеря сталкеров или другого относительно безопасного места без нормального оружия. А в зоне без оружия ты все равно, что мертвец. У нас же только нож, правда хороший, и Никита им владеет прилично, весло да разряженный пистолет. — А в сумке у тебя? — спросил я. — Той, что ты на поясе носишь. — Уж я тебя знаю, ты всегда боеприпасы всякие рассовываешь по карманам. — Неужели пусто? Обойма лишняя, к примеру. Он покачал головой. — Не, нету ничего такого сейчас. Шли медленно, настороженно осматриваясь. Вскоре миновали сильно накренившийся бетонный столб, с которого свисали обрывки проводов, украшенные разбитым фонарем. — Как за медведем-то сходили, а? — продолжал жаловаться напарник, осторожно ступая по заболоченной земле. — Ведь с самого начала ясно было. Что-то не так тут. — Это мне было ясно, что не так, — перебил я. — А ты все твердил. — Бедный медведь попал в передрягу, надо его спасать. — Ну так и попал. А что, разве нет? Вон, все мужики, которых курильщик с ним отправил, полегли. — Да вот что-то меня сомнения берут, что они случайно там полегли. — В смысле? — не понял он. Я помолчал, пытаясь сформулировать обрывочные мысли во что-то более связное. Медведь с чего-то взял, что поле артефактов именно в этом районе. Все здесь облазал вместе с Рваном и Турком. Помнишь, тогда он без них как-то вернулся и сказал, что сгинули? — Вон там, возле башни, они и сгинули. — Ну и откуда ты это понял? — спросил он. — Оттуда, что я грузовик вспомнил. «Какой? Тот, что...» «А!» — чуть не выкрикнул напарник. «Медведь на военном грузовике разъезжал. Ну точно! Еще когда с теми двумя был!» «Вот. Я уже потом это сообразил. Значит, допустим, они к башне приехали, оттуда полезла эта штука, и турка с рваным съела. Растворила, то есть. Возле колес там кости лежали, правильно? А медведь спасся. Он же всегда везучий сукин сын был. Видно, им такая же паника овладела, как и нами». И он с перепугу грузовик бросил, пешком убежал. Наверное, напарники его рядом с машиной были, а он отошел куда-то. Получается, их сожрало, его нет. Грузовика лишился, но узнал про башню, секрет ее. Как про контролера узнал на пароме, а сам ему при этом не попался. — Ну точно! — вдруг понял я. — Кристальные колючки! Никита секунду глядел на меня, потом и до него дошло. Это когда медведь у нас две штуки купил? — Правильно, те, что мы возле темной долины добыли. Колючки на поясе и помогли ему не попасть под влияние контролера. Вот в чем дело. Почему он контролера не убил, не знаю, но, в общем, оставил тварь живой. — Ну ладно, и к чему ты это все ведешь? — Сам пока не знаю. Надо подумать еще. Ты не лупай на меня глазами, а под ноги гляди. Что-то оно ненормально здесь. — Ничего ненормального? — спросил он, оборачиваясь. — Ну ты сам не видишь? Болото от берега начинается, от воды. Там оно должно быть более топкое, нет? Дальше суше становиться. А тут что? Наоборот. Вправду, согласился он, сообразив, наконец, о чем я говорю. Странное дело. Если поначалу земля под нами просто прогибалась, то теперь остающиеся позади следы тут же заполнялись грязной жижей. Дойдя до бетонных плит, уложенных лесенкой почти в человеческий рост высотой, мы остановились. Впереди высилась башня необычной формы. На верхушке виднелась радарная тарелка. По сторонам были угрюмые строения, не то бараки, не то склады армейские. Между ними росли черные безлистые деревья. И все это посреди натурального болота, не чета тому, по которому мы сейчас шли, с тенистыми заводями между кочек и бочажков, с низкой осокой, растущей прямо из воды, с островками блеклой зелени. «Ух!» — пригоршня поежился, оглядывая все это. «Тускло как, а? Пожрать нам, что ли?» «А у тебя есть?» — обрадовался я. «А то! Да что ж ты молчишь?» «Да где тут разложиться? Потом медведь близко. Поесть все равно надо. Давай наверх залезем и спрячемся там», — предложил я. «Поедим быстро, а заодно местность осмотрим». С этими словами я стал взбираться на неровно уложенные плиты, шагая по ним как по ступеням, и Никита полез следом. Мы улеглись на животы, чтобы не маячить, так что снизу нас было не разглядеть. Напарник расстегнул куртку, и я увидел небольшой контейнер на его ремне справа и сумочку кенгуру слева. Дзинкнув молнией, он достал запаянный в пленку малый спецпаек ограниченного миротворческого контингента. «Вот что у меня вместо боеприпасов», — пояснил он, по привычке ножом вскрывая пакет, хотя я его учил, что там сбоку есть специальная полоска серебристая, которую надорвать надо. Это был европейский сухой паек. Аккуратно нарезанный хлеб, брикетики спрессованной мясной стружки, крабовые палочки, 4 пакета фруктового желе, пара банок саморазогревающегося куриного бульона, что-то еще в цветастых обертках и упаковка жвачки. Я аж губами причмокнул. «Хорошо!» В зону чаще попадали украинские наборы, которые были гораздо хуже. То хлеб в них заплесневелый, то сушеная рыба позеленела от старости. А такое, как пригоршня достал, выдавали солдатам ООНовских войск. Вообще украинских военных на кордоне было немного, все больше российские да европейские. Хотя последние никуда старались не лезть. Сидели по своим базам и лагерям, обнесенным будто тюрьма колючей проволокой и оградой с пулеметными гнездами через каждые 20 метров. Пригоршня позже меня в эти места попал, и когда я ему объяснял, что здесь по периметру в основном западные, да еще российские вояки, удивлялся очень. Спросил, а че, украинцев совсем нет? Почти. Откуда им взяться? — ответил я тогда. Ну какая тут армия? 3 генерала да рядовой, который им дачи строит. Потому что наши все больше... Наши, — передразнил он. Москаль хренов. Тут теперь все наше. И все мы наши. Я отрезал. А ты молчи, хохол. От тебя вообще пользы никакой. Только сало на печи жрать умеешь. Но в действительности у нас с ним на национальной почве трений не возникало, потому что Никита тогда правду сказал. Зона иначе равняет. По твоим истинным достоинствам и недостаткам, а не по тому, какого ты роду племени. Тем паче обычно и не разберешь, кто украинец, а кто нет, потому что все на русском говорят одинаково. Разве что у местных иногда легкий акцент бывает. Шокают они и гыкают. В общем, хорошо, что у него заграничный паек оказался. Съели мы его быстро, после чего напарник открыл упаковку жвачки. — Слушай, химик, а ты разглядел, что это тогда из башни поперло? — спросил он. — Нет. — Ну, хоть думаешь что-нибудь? — Думаю, это аномалия была, — сказал я. — Чего? Какая аномалия? Ты что несешь? Она же двигалась и нас преследовала. — Откуда ты знаешь, что преследовала? Может, ты ее просто включил, когда ту дверь открыл, и она сработала, расширяться стала, а после назад втянулась. Ну, или проснулась. Ну, живая она. Он застыл, не донеся до рта пакетик с желе. — Да как же живая? Аномалии не живые. Они... это... Я насмешливо глядел на него. — Они такие... — Какие? — Ну, такой феномен. Неопределенно закончил пригоршня. — Ага. И вдруг та, что в башне пряталась, живой феномен. Такой энергетический организм. — Разумная аномалия, — не поверил он. — Не обязательно разумная. Амебы, если в микроскоп смотреть, тоже разумными кажутся. Может, что-то вроде псевдоплоти? Во время еды мы по очереди приподнимались, глядели по сторонам, но никакого движения ни разу не засекли. Лишь вдалеке птицы иногда перелетали с дерева на дерево. Стояла тишина, только ворона каркала где-то. Равномерно, тоскливо. Утро, а солнца не видно. Свинцовая пелена затянула небо. За строениями висел густой пепельный туман. Зябко, влажно. Дух от болота шел тяжелый и какой-то осенний, холодный. Доев, я взял весло и полез вниз, но на середине остановился и спросил. — Посмотри еще раз, ничего интересного не видно? Он достал бинокль, осмотрелся и тоже стал спускаться, глянув на ДА. — Не, тихо, как тогда, возле башни. Давай радар обойдем и посмотрим в бараках. И за ними. Отсюда я не вижу, что там дальше. Может, конец этой базы, а может, еще у них что-то построено. Надо медведя, наконец, найти. — Надо, — согласился я. Обойдя башню, мы встали под ней. — Не, не радар это, — объявил напарник. — Ясное дело. Ты глянь, тут у них четыре тарелки эти в разные стороны направлены. И потом, они же решетчатые вон, на радарах не такие. Странная какая-то штука. Я таких никогда не видел. И ты послушай, она же работает. Вслед за ним я прижался ухом к железной стенке башни и различил гудение. Возможно, где-то в глубине постройки работал трансформатор. Я предположил, от кабелей каких-то подпитано подземных. — Ну и что это, химик? Ты же ученый у нас, вот и объясняй. Я пожал плечами. — Понятия не имею. Хотя постройка интересная, конечно. Ладно, идем. Дальше тянулось настоящее болото, и я решил, что пойду первым, поскольку у меня было весло, которым можно тыкать перед собой, чтобы не уйти ненароком в трясину по уши. Через некоторое время я сказал. — Слушай, куда мы вообще после этого дела собирались? К курильщику назад, так? А ну, посмотри, в каком он отсюда направлении. Часы пригоршни, в отличие от моих, оказались целы, а там, кроме обычного циферблата со стрелками, еще и компас. Он поглядел и нахмурился. — О, это еще что за чертовщина? — Что там? — спросил я, делая шаг к нему. Напарник показал часы. Слева на циферблате был небольшой ободок с тонкой стрелкой компаса, и она равномерно кружилась, будто кто-то медленно водил вокруг запястья магнитом. — Так, это мне окончательно не понравилось, и я замер, прислушиваясь к ощущениям, но не чувствуя ничего особенного. Ни холодка под ложечкой или мелкой внутренней дрожи, ни озноба, испарины, ничего, что обычно сопровождало приближение аномалии или начало каких-то бурных событий. Этой способностью меня, как я думаю, наградил отец. Он сам из Вологды, потом попал в этот район, женился на местной, живущей неподалеку от кордона. С другой стороны, конечно, но все равно в довольно опасном районе, когда-то попавшем под радиоактивное заражение. И вскоре после этого я родился. Матери почти совсем не помню, она рано очень умерла. А была, по словам отца, женщиной странной, молчаливой и отрешенной. Я не совсем уверен, может, это мне привиделось по малолетству, а может и правда, но с детства в памяти осталась одна картина. Мать, еще совсем молодая, почти девчонка, коротко стриженная и с запавшими глазами, сидит на стуле перед столом без клеенки, уставившись на стакан, который стоит на середине столешницы. Не моргая, глядит на него, и вдруг он начинает ползти. Медленно, чуть дрожа, сдвигается сам собой, пока не доползает до края, и тогда падает, разбивается. А мать сидит в той же позе, будто ничего этого не замечая. Когда она умерла, за мной приглядывала старуха-соседка, а отец то появлялся, то вновь надолго исчезал в зоне. С детства меня окружали разряженные артефакты. Может, отсюда мои способности? Или от матери? В конце концов, меня в интернат сдали, а после отец оплатил учебу в институте, потому что у меня интерес к химии проснулся. Ну, а потом сгинул он. Я тогда на последнем курсе учился. Выбирай жизнь, выбирай будущее, выбирай карьеру, выбирай семью, стиральную машину, удобный диван и друзей. Я выбрал другое — зону. Узнав, что произошло, институт бросил и пришел сюда. Собирался его найти. Хотя мне и говорили, что нереально это. Но главная причина была в другом. Тянула меня зона к себе, звала. Не слышно, но настойчиво. — И как тебе это? — спросил пригоршня. — Как? Хреново до невозможности, что компас ничего не показывает. — Блин, куда же мы забрели, а? — Не знаю. Что-то мне не по себе. — Откликнулся он, поежившись. С кроны дерева, растущего между бараками, шумно взлетела ворона и каркнула. Громко, пронзительно, будто выругалась в сердцах. Никита склонился, схватил камень и швырнул в нее, ну, естественно, не добросил. — Тиши отсюда! — выкрикнул он. «Ты не психуй», — посоветовал я. «В зоне это до добра никого еще не доводило». Он покачал головой, насупленно глядя перед собой, потом сказал. «Ладно, идем дальше. Может, в бараках оружием разживемся каким? А то с этим...» Напарник помахал разряженным пистолетом. «Я не чувствовал себя таким голым с тех пор, как в последний раз мылся». Я пошел, цевьем весла проверяя путь, широко шагая с кочек на травяные островки и опять на кочки. Пригоршня типа сопя топал сзади. Он чуть не налетел на меня, когда я резко остановился. «Ты чего?» «Гляди!» Я присел на корточки. Впереди было подобие кратера, конус с бетонными стенками, метров на 20 утопленный в землю. Вода здесь становилась прозрачней, и я видел уходящую в глубину лестницу, тоже бетонную, поначалу вполне отчетливо, а дальше она исчезала из виду, скрытой островками пены, неподвижной взвесью крупных грязевых хлопьев и какими-то желто-зелеными травянистыми сгустками, висящими в толще воды на разной глубине. Примерно в десятке шагов под ногами на широкой ступени лежало тело в военной форме, рядом — каска. Лица мы не разглядели, но заметили чуть ниже оружие, которое мертвец держал за ремешок. Не то ружье, не то автомат. Мне такое не встречалось. А дальше, едва различимая в наполнявшей нижнюю часть амфитеатра полутьме, просматривалась лежащая на боку массивная прямоугольная платформа с узкими гусеницами, необычной формы башней, откуда торчал короткий ствол. — Слушай, да это же пушка, — сказал пригоршня. — Ну точно, пушка на гусеницах, самоходная. Никогда раньше такого оружия не видел. — А солдатик того, может, медведь и завалил? — предположил напарник. — Может быть. Надо это дело обойти как-то. Но мы продолжали стоять, глядя в бетонный амфитеатр. Вода была неподвижна, тело внизу тоже. Травяные комья висели, будто странные дохлые рыбы. Ступени уходили во мрак. Картина эта завораживала. Казалось, что в застывшей болотной глубине, помимо пушки и мертвеца, притаилось что-то еще. Какая-то сокровенная тайна зоны. «Неужто медведь таки высмотрел здесь где-то поле артефактов?» — пробормотал Никита. «Это ж какие деньжищи!» «Надо, если не медведя найти, то поле это. Обязательно, правда? Вездеход себе броневой оборудуем, с радаром да с пушечкой, да с электроникой всякой. И большое, чтобы в нем спать можно было. Борода мне говорил, что может систему обнаружения такую смонтировать, что никакая сука втихаря не подберется, если мы не захотим ее подпустить. Слышь, Андрюха, это ж песня, а не машина будет. Только деньги нужны на это, на все немалые. Я бы тоже не отказался от подобной машины, но для пригоршни универсальный вездеход-броневичок был особой страстью, голубой мечтой, ради которой он и жил все последние месяцы, после того, как я однажды рассказал, что было бы неплохо заделать себе такую штуковину. Он сразу разгорелся, стал расспрашивать, что я имею в виду, и в результате впечатлился этой идеей куда больше меня и ее автора. — Идем, — решил я наконец, — а то будем до вечера туда пялиться, да мечтать. — Хотя... Чувствуешь, тут вроде как время не двигается. Внимательно глядя под ноги, чтобы ненароком не оступиться и не соскользнуть вдоль бетонного откоса, я стал огибать препятствия и, поспешивший следом напарник, спросил. — Что это ты про время? Как не двигается? Что это значит? — А ты помнишь, сколько мы уже здесь? Он помолчал, соображая. — Больше часа, наверное. «А освещение, видишь, такое же, как было!» Я махнул рукой вверх. «Светлее не становится, хотя мы ранним утром катер бросили». «Ну так что? Осень ведь сейчас. Осенью так бывает, что целый день будто сумерки. Пасмурно, потому что и солнца не видно». «Это само собой. Но меня такое ощущение не оставляет, будто тут все замерло. И время тоже. Понимаешь?» Я не видел, но ясно понял, что он за моей спиной пригоршня пожал плечами. «Не», — решительно сказал он. Этого не понимаю. Но все же мои слова заронили в его душу сомнения. Потому что, когда мы, оскальзываясь и приступая по кочкам, миновали уже половину кратера, напарник объявил. — Ну вот, врешь ты! Я сейчас на стрелки глядел. Идут себе, как всегда. Почти 2 минуты мы уже вокруг этой фигни бредем. Ясно тебе? Настала моя очередь пожать плечами. — Это не показатель, Никита. Часы могут и тикать, а время остановилось. Хотя ты прав. Вру я, конечно. Время не может встать. Просто атмосфера тут такая. — А ПДА твой как? Он посмотрел и сказал. — Нет, пусто. Слушай, а помнишь историю про потерянный взвод? Это ты всякие сказки зоновские собираешь по барам да лагерям, а я не очень-то ими интересуюсь. Ну так я расскажу. Вот слушай. Не надо, — перебил я, — не хочу я твои бредни слушать. А ты все-таки послушай, — настаивал Пригоршня. Очень мне эта история нравится. Однажды из НАТО прибыла делегация во главе с каким-то очень важным генералом, чуть ли не самым главным там у них. Тут, конечно, подсуетились, сталкеров-бродяг поразогнали, чтобы на глаза не лезли. Скупщиков втихаря предупредили, никаких, мол, крупных партий товаров из зоны наружу не пытаться в это время вывести, а то накроется медным тазом весь ваш бизнес. Подмели все, розы красной краской покрасили. Ну вот, проехалась, значит, эта делегация вдоль периметра, по кордону прошлась, а потом главному буржуинскому генералу взбрело в его генеральскую голову дальше углубиться, чтобы, значит, заценить обстановку по полной программе. И он об этом своем желании всех оповестил. Тут, конечно, мельтешение началось, потому что очень ведь важная персона. И отрядили ооновцы свой взвод самых опытных вояк. 15 автоматчиков, до 3 пулеметчиков, до 2 гранатометчиков, до 1 связиста с самой мощной навороченной рацией и еще и интенданта с бочкой варенья и корзиной печенья. В делегации, конечно, у всех мобильники имелись, но ты же знаешь, здесь они почти нигде не работают. Сели они в вездеходы-бневики и поехали. Экскурсия всего день должна была продлиться. Собирались вдоль кордона по внешней стороне прошвырнуться, вглубь немного заехать, но немного совсем, и назад. «И не вернулись», — предположил я. «Ну», — сказал Пригоршня, — «откуда знал?» «Так история твоя так называется». «А, ну да. В общем, пропал взвод вместе с главным генералом. Они связь с кордоном чуть не постоянно поддерживали, а потом вдруг как отрезало. Замолкли и на вызов не отвечают. Но перед тем на какую-то странную дорогу выехали, потому что у вояк проводник был сталкер по имени Злой, который тогда считался лучшим специалистом по тому району зоны. Каждую тропку в нем знал, каждый деревце. На него вояки как-то вышли и заплатить ему пообещали очень прилично. Он и подписался сопроводить их. Но, конечно, не как сталкер. Его для этого дела обрядили в военную форму, и перед лицом высокого начальства он должен был сержанта изображать. Так вот, он в рацию сказал, что, мол, экспедиция ихняя на какую-то странную дорогу выехала. Говорит, сколько лет тут брожу, а дороги такой не видел ни разу. Нет здесь этой дороги, не может ее быть, потому что раньше не было. А вот же есть. Широкая, земляная, прямая, посреди леса тянется, и деревья срубленные по краям лежат. Аккуратно так. Но давно срублены, потому что уже сухие совсем. Очень говорили у Злова, голос изумленный был. И он испугался. Сказал воякам, что надо с той дороги линять. Но генерал, должно быть, устал по ухабам трястись и захотел дорогу проинспектировать. И приказал по ней ехать. И поехали. Последние слова Злова были... «Дорога ровная, едем, что впереди не видно, потому что солнце яркое, и там туман такой желтый клубится». И все. Потом тишина. Пригоршня замолчал. Я перепрыгнул на земляной островок, торчащий из жижи, потыкал веслом перед собой, шагнул дальше и сказал. «Что, и все?» «Дрянная история, без морали и без финала». «Морали в ней нет», — согласился напарник. «А финал еще будет, погоди, я недорассказал». В общем, шум поднялся неимоверный. Слыхано ли дело, такое начальство сгинуло. Полковника, который был ответственен за организацию экспедиции, под трибунал, и еще буржуины 2 спецвзвода молниеносно прислали на супервертолетах. Те полетали-полетали над районом, где Злой в последний раз на связь выходил. Тихо, нет никого. И главной дороги широкой земляной тоже никакой нет. Они тогда сели, лес прочесали, окрестности — пусто. Ни тебе следов побоища, ни трупов, ничего. Делать нечего, пришлось им возвращаться. Ну и потихоньку улеглось все, забылось это дело. Мало ли в зоне странных вещей приключается. Как вдруг в лагерь к Толстому прибегает взволнованный сталкер Бажан, который со Злым дружил, и говорит, «Злой на связь вышел, я с ним разговаривал». Тут такие рации, которые могут в этих местах работать, не у многих есть. Но вот у Бажана была, потому что он здоровый лось и мог ее за собой таскать. Но, говорит, Злого слышно, только если возле домика лесника покойного стать в 3-м юго-восточном квадрате, а чуть отойдешь — помехи, и он замолкает. Бажану, конечно, не поверили, но он заложился на 1000 евро, что правду говорит, и тогда подручный Толстого и еще 2 сталкеров пошли вместе с ним. Возвращаются на следующий день в лагерь, затылки чешут. Говорят, да, как встали возле той сторожки, покрутил бажан на стройку, и голос злого прорезался. Он так монотонно повторял: «Бажан, где ты? Это злой, выходи на связь. Эй, ну где же ты?» Мы с ним заговорили, так он чуть с ума не сошел от радости, принялся кричать, смеяться, плакать. Мы спрашиваем: «Где вы находитесь, гражданин злой?» Он говорит: «Тут долина какая-то между гор. Дорога нас сюда привела, а дальше нет ходу. Мы назад, а она пропала уже куда-то. Не можем ее среди скал найти. Здесь водопадик, речка, два озерца и рощицы. Остатки колхоза еще. Звери всякие. А в горах живут...» Тут шипение пошло. Вой, треск в эфире. Злой кричит: «Выведите меня отсюда, братцы! Найдите меня! Заберите! Помогите!» И все. И тишина. Потом уже злой ни с кем не разговаривал. Не слышал, когда ему пытались отвечать. Хотя иногда отдельные сталкеры или вояки его слышали. В разных местах вдруг голос в рациях, а то и в радиоприемниках всплывал. Он, должно быть, со скуки или в надежде, что запеленгуют его и вытащить смогут, рассказывал, как там оно у них. Что здесь и другие люди живут, и как военные с ними сцепились, да как экспедицию в горы отрядили. Последнее вроде бы от него сообщение было про то, что они на небо залезли. Но это так, иносказательно. То есть они до вершин добрались, а потом он выкрикнул: «Братцы, оно бесконечное! Шар это, наверное, без конца и края!» И все. Больше уже не слыхал никто злого. Наверное, рация сломалась. «А, так вот откуда у легенды про пузыри ноги растут», — кивнул я. «А ты в них не веришь, значит?» «Нет, конечно. В зоне много необычного. Но пространственные искривления — это уже физика, понимаешь?» Пригоршня помотал головой. «Не понимаю. Это нарушение физических законов». «Да ну! Аномалии, карусель, к примеру. Это тебе не нарушение, что ли?» «Это локальный феномен гравитационный. А пространственные пузыри всякие...» Слишком что-то глобальное. Не бывает такого. Ладно, стоп, пришли мы. Нет, болото не закончилось, но мы, наконец, добрались до первого барака. Длинного приземистого здания с покатой рифленой крышей и дверью в торце. — Давай внутрь, что ли? — предложил напарник. — Надоело мне по этой топе прыгать. Я налег плечом на дверь, открыл, увидел стоящего прямо передо мной мужчину и ударил его веслом по голове. Никита сипло крякнул от неожиданности. Незнакомец, босой, в порванном камуфляжном комбезе прямо на голое тело, в синем берете, качнулся. С плеч его свисали ремни. Справа было необычное ружье с очень тонким стволом. Слева — «Ингрэм», легкий пистолет-пулемет, который я не сразу узнал, потому что это была редкая карабинная модель с удлиненным стволом и выдвижным прикладом. Висел он там без кобуры, петля из более узкого ремешка продета прямо в предохранительную скобу. Я врезал ему лопастью по голове. Нормальный человек от такого удара свалился бы и вырубился минимум на минуту. Но этот лишь упал на колени, схватившись за ружье. Цевье весла после удара сломалось. Как в замедленной съемке видел я движение незнакомца. Вот правый локоть ушел назад и вверх, будто у ковбоя, выхватывающего револьвер. Вот пальцы сомкнулись на рукояти, напряглась обнаженная рука, поднимая тонкий ствол, из которого сейчас вырвется и вопьется в мое тело смерть. Никита что-то орал сзади, но я не слышал, вернее, не понимал, о чем он, потому что во все глаза смотрел на то, как странное ружье поворачивается и ствол нацеливается в меня. Под мышкой у меня просунулась рука. Она вцепилась в пистолет-пулемет на левом боку незнакомца и рывком повернула его так, что ствол обратился назад. Безымянный палец, согнувшись крючком, лег на курок и нажал. Ингрэм выстрелил. Пули впились в бок мужчины, вошли ему под ребра. Ремень скрипнул, отдача качнула оружие, но пригоршня, тяжело дышавший над самым моим ухом, еще сильнее подался вперед и разжал пальцы лишь после того, как левый бок мужчины стал напоминать кашу, а сам он повалился на спину. «Темный!» — выкрикнул Никита, и я оглох, потому что его рот все еще находился в непосредственной близости от моего уха. «Это один из них! Слышишь, химик?» «Слышу, слышу, не ори!» Оказывается, еще только замахиваясь веслом, я затаил дыхание и лишь теперь ощутил это. В груди начало жечь. Я выдохнул, вдохнул опять, присев, стал поспешно расстегивать ремни, краем глаз, видя койки вдоль стен, большой железный ящик в конце прохода между ними, двери. «Вон, сюда бегут!» «Кто бежит?» Не оборачиваясь, я сунул ружье ему в руки, схватил пистолет-пулемет и сорвал с пояса мужчины небольшую сумку. «Темные! Они услышали! Андрюха, это база под темной группировкой! Здесь бродяги, слышишь? Психи из центра зоны! Так запри дверь, быстро!» — велел я, наконец поворачиваясь с автоматом на изготовку. Глава шестая. Изнутри на двери и стене рядом с ней были железные ушки, но засов отсутствовал. Напарник схватил брошенное мною весло и вставил в них. «Сломают быстро!» — крикнул я уже на бегу. «Больше нечем!» В помещении было полутемно. Слева неподвижно лежал еще один человек в комбезе, лицом кверху и с глубокой раной на груди. А рядом, зажимая большой нож, сталкер-горбун, весь в крови. Вдоль стен тянулись двухэтажные койки, между ними стояли тумбочки. Возле противоположного конца барака виднелся большой металлический ящик, напоминающий старинный сундук с покатой крышкой. Мы успели пересечь большую часть помещения, когда позади лязгнуло. Я и пригоршник как по команде упали, откатившись в разные стороны. Он за койку, я за сундук. Тот стоял в конце прохода между двумя рядами коек. Напарник оказался ближе к двери, от которой мы бежали. Встав на колени, я увидел его сгорбленную спину впереди справа. Боком я положил пистолет-пулемет на железную крышку, направив ствол на дверь. Наклонил голову к левому плечу, чтобы точным выстрелом мне не снесли макушку. Вновь приподнялся, выглядывая одним глазом. По сторонам от двери было два узких окошка, и как только в одном из них мелькнула чья-то голова, я выстрелил. Ингрэмы легкие, поэтому разброс у них сильный, хотя этот, длинноствольный, бил точнее. Первые пули попали в стену рядом, но потом стекло в окне взорвалось. Одновременно что-то мелькнуло во втором окошке, и тут же Никита, улегшись плашмя на койку и уперев локти в ее край, выстрелил из своего диковинного ружья. Лучше бы он этого не делал. Сначала оружие громко загудело, а потом оглушительно взвыло. Из тонкого ствола вырвалась молния, но не такая, как нам привычно видеть в небе, а прямой, как стрела, световой стержень ярко-белого цвета. Это был не лазерный луч, почему-то я сразу решил, что оружие стреляет электроразрядами. И сейчас разряд впился в окно. Пространство лопнуло, наступила пронзительно звенящая тишина. Я оглох. Будто в немом кинофильме увидел, как вокруг лишившегося стекла оконного проема по рифленому железу зигзагами пробежала трещина и стремительно описала неровный круг метрового диаметра, после чего оплавленный, почерневший участок стены выпал наружу. В дыре сначала виднелись небо и край башни с решетчатыми тарелками, а затем возник силуэт. Постепенно звуки начали проникать сквозь ватный заслон в ушах. Я уловил приглушенные шумы и неразборчивые крики. Выпрямившись на коленях, направил ствол в сторону пролома. Человек за ним поднял ружье, такое же, как у пригоршни, но я нажал на курок первым. Ингрэм затрясся в руке. Выстрелы я услышал, как отдаленный стук молотка. Пули прошили темного сталкера, он отпрянул, не успев открыть огонь, и пропал из виду. Патроны в рожке закончились. Я вновь услышал отдаленные крики, перевел взгляд вправо и увидел пригоршню. Он спрятался за кроватью, полуобернувшись, махал рукой и разевал рот. «Пригнись!» — угадал я по движению его губ. «Вниз, химик! Подстрелят!» Тут из ушей будто вынули ватные тампоны. Все звуки окружающего мира ворвались в голову, и в это же мгновение до меня дошел смысл происходящего. Да я же стою, подставив лоб и грудь любому стрелку, который вознамерится пальнуть из окон. Я нырнул вниз, повернулся и сел, прижавшись спиной к сундуку. Вовремя. Над головой взвизгнуло. Но потом все стихло. Должно быть, там, за дверью, оценивали диспозицию и прикидывали, что делать дальше. «Андрюха, как ты?» — крикнул пригоршня. «Не зацепило?» Я поднял пистолет-пулемет стволом к потолку, вытащил пустой рожок и ответил. «Нет, но я оглох совсем после того, как ты...» «Что это было? У тебя уши не свернулись?» «Я рот разинул перед этим», — ответил он, — «будто чувствовал. Все равно тряхануло сильно, но теперь уже лучше. Тут на этой штуке верниер есть». Ногой я за ремень подтягивал к себе сумку, которую сорвал с пояса убитого под дверями сталкера. «И для чего он?» «На нем Макси, Норма и Мини написано. Так я перед тем, как пальнуть, с перепугу на Макси поставил. Ну и...» «Так на Мини переведи. У меня чуть голова не лопнула. Это электрическое ружье какое-то. Оно лезет!» — перебил он. На другом конце барака загрохотал автомат. Я к тому времени успел раскрыть сумку и как следует рассмотреть свое оружие. Приклад был телескопический, выдвижной, с плечевым упором из стальной проволоки. А в сумке оказалось два запасных магазина. Всего два. Это значит 64 патрона. Маловато будет. Я перезарядил, повернул рычажок на ствольной коробке, меняя режим стрельбы. В передней части с нее свисал короткий узкий ремешок, чтобы можно было удерживать оружие второй рукой. Я уже собрался открыть огонь, но пригоршня опередил меня. Должно быть, он последовал моему совету, переведя верньер в положение мини, потому что теперь никакой молнии не было, лишь тончайшая, едва заметная нить прочертила воздух наискось от койки до окна. Все-таки Никита классный стрелок. Он попал точно в голову того, кто поливал нас автоматным огнем. Оружие мгновенно смолкло, фигура за окном исчезла и стало тихо. — Ты видел? — громко спросил он. — У них стерлинги. А еще... Чего? Я не отрывал взгляда от противоположного конца барака, но пока в окнах никто не возникал. — Это еще что за киберпанковское оружие? — Какое? Я говорю, стерлинг, английские стволы, 9-миллиметровые. Они так себе, но у того, кто вот сейчас стрелял, у него, кажись, ФНП-90. Вот это хреново, Андрюха. — Почему? — спросил я. Это бельгийский пистолет-пулемет, а бельгийцы оружие всегда суперское делали. Тут, видишь, темновато, но ФН при плохом освещении подсвечивает. Там этот, тритиевый источник. — Какой? — начал я и не договорил. В обоих окнах возникли фигуры. Нам просто повезло. Я выстрелил в окно слева, а Никита в правое, и оба мы попали. Эти ребята решили накрыть нас залпом одновременно из электрооружия и пистолета-автомата. Уж не знаю, что они там использовали сейчас, стерлинг или этот контрстрайковский ФНП-90, но автомат послал короткую очередь, после чего смолк, так как по меньшей мере три пули из моего ингрэма попали в темного сталкера. Электроружье успело выплюнуть молнию перед тем, как заряд Никиты отбросил второго от окна. Противник не попал. Должно быть, верньер на его оружии был установлен в среднем положении. Громыхнуло не очень сильно, но и не тихо. От окна, почти перекрестившись с вылетевшей из ружья напарника световой спицей, протянулся длинный белый прут и уперся в койку над пригоршней. И она будто взорвалась. Горящие обрывки простыни взметнулись вместе с пухом из разлетевшейся в клочья подушки, после чего вся конструкция из железных труб, рамы и пружинистой сетки со скрежетом рухнула на напарника. Поднявшись на коленях и переключив рычажок, я пустил длинную очередь, которая пересекла оба окна, дверь, описала крутую дугу и вернулась обратно. Никита выпрямился, расставив руки, поднял над собой гору железных обломков и еще тлеющих тряпок, напоминая медведя, который, проснувшись по весне, восстает из берлоги, как какой-то языческий хозяин леса. Выхватив из груды обломков ружье, напарник упал плашмя и пополз, в то время как пули из моего автомата летели прямо над ним. Добравшись до другого ряда коек, расположенного слева от сундука, он залег там. Как только Никита вновь укрылся, я прекратил стрелять и сел за сундуком, прижавшись к нему спиной. Крикнул: «Ты как?» «Ой, хреново! Задело?» «Не, щеку поцарапал и лоб ушиб». «Слушай, химик, теперь совсем плохи наши дела». «Ага», — сказал я, проверяя магазин. Патронов осталось три. Ну и плюс второй рожок. И все. «Видел того мужика, который под стеной возле двери лежит подстреленный? И горбун рядом?» «Видел, а что?» «Что-что? А то, что второе тело возле водонапорной башни, которую мы тогда не признали, не горбун». «Ну да, и как ты догадался?» «Вот так вот. Значит, под башней там просто какой-то сталкер-бродяга лежал. А горбун вместе с медведем сюда дошел, последний из ребят-курильщика, кто выжил. И темные его тут положили. Но не медведя, потому что не видно его трупа пока». «Ну да, так и есть», — согласился напарник, помолчал и добавил. «Если они сейчас сообразят из своего ружья пальнуть в этом, в положении Макси, то...» «Конец нам», — заключил я. «Мой ящик снесет к чертовой матери, да и от койки твоей. Надо в те окна нырять». Я выглянул слева от сундука. Пригоршня, стоя на коленях позади койки, сгорбившись и уперев в нее локти, целился в сторону двери. «Те, что за нами», — добавил он, не оборачиваясь. «Или в дверь. Не видишь, заперта она? Рассмотри, я пока окна контролирую». «Заперта», — ответил я, приглядываясь. — «Замок там навесной, большой». — «Значит, в окна. Там стекла целые. Разбей». Я поднял ингрэм и дважды выстрелил. — «Готово». — «Так». Он быстро оглянулся, вновь уставился в другой конец барака и сказал. — «Так, значит, ты первый беги. Я скомандую, сразу ноги в руки и туда. Прыгай в окно, там поворачивайся, выставляй в него ствол и целься. Как будешь готов, кричи. Я тогда тоже побегу, а ты стреляй по ним. Все понял? Только имей в виду, Никита, эти окна не наружу ведут. Там сразу второй барак, — предупредил я. Сейчас вот разглядел, когда стекло разбил. Мои слова заглушил грохот, и тут же вой Никитиного ружья. Я развернулся, вскидывая автомат, но все уже смолкло. Напарник выкрикнул. — Еще одного срубил! Эти темные психи совсем без страха лезут прямо под под заряды мои. Что ты сказал, химик? Я сказал, эта стенка — перегородка на самом деле. Она барак на две половины делит, и за ней вторая половина. Он помолчал. — Ладно, неважно сейчас. Ты приготовься. — Готов? Я к тому времени успел вставить в НГРМ последний рожок и ответил. — Готов. — Так, ну, давай. Я вскочил. Пригоршня заорал. — Стой! Ложись обратно! Но было поздно. Глядя на разбитое окно слева от запертой двери, я бросился вперед. Хорошо, что я его не послушался. Сзади раздался грохот. Темные, должно быть, взорвали дверь, после чего сразу несколько их всунулись внутрь. Напарник выстрелил и одновременно тоже сделал один из сталкеров, установивший свое ружье в режим Макси. Он попал точно в сундук, за которым я прятался мгновение назад. Тот взорвался. Волна раскаленного воздуха и капель расплавленного металла ударила меня в спину, швырнула вперед. А я как раз оттолкнулся от пола, чтобы прыгнуть. Наверное, я поставил мировой рекорд. Сзади меня будто стукнули кувалдой размером с броневик. Тело взлетело наискось от пола, как стрела пронеслось в воздухе, и будто в центр мишени влетело точно в середину квадратного окна. Торчащий из железной рамы осколок стекла взрезал кожу на бедре. Ревя, как раненый зверь, я свалился на пол, ударившись грудью. Ребра хрустнули, воздух с шипением вышел сквозь сжатые зубы. Из глаз полетели искры, все вокруг вспыхнуло, задрожало, перемигиваясь крошечными слепящими огоньками. «Никита! Он же еще там, за дверью!» Мысль эта пришла, будто откуда-то издалека. Я во все глаза смотрел на то, что было прямо передо мной, всего в полуметре, занимая большую часть этой половины барака и скрывая от взгляда его противоположный конец. Спину жгло, кажется, куртка там еще все еще тлела. Зад болел, будто мне отвесили сильного пинка. Но пригоршня. Он остался за перегородкой, с другой стороны, где куча сталкеров из темной группировки, почему-то вознамерившись убить нас. Я встал на колени. В позвоночнике хрустнуло. Выпрямился, развернувшись на каблуках, глянул в окно. И увидел, что напарник, не дождавшись моего сигнала, бежит наискось от койки, а с другого конца барака по нему палят в два ствола, и третий сталкер целится из электроружья, ведя стволом вслед за перемещающейся целью. Скинув ингрэм, я нажал на курок. Автомат выстрелил и смолк. Заклинило. Койка, за которой раньше прятался Никита, взорвалась. Должно быть, пока я не смотрел туда, они кинули гранату. Вот почему он сорвался с места. Пригоршня свалился под стеной, приподнял голову. Ружья в его руках не было. От противоположной стороны барака к нему бежали человек пять, и следом в развороченный проем лезли еще несколько. Он поднялся, выхватив нож. Пули визжали, выбивая искры из железной стены слева и справа от него. Напарник стоял в полоборота ко мне, и я увидел растерянность на его лице. Это был конец. Их около десятка, а с ножом не полезешь на стволы. Враги уже рядом, четверо или пятеро одновременно целятся в него. — Кристалл! — заорал я так, что перекрыл грохот оружия. — Кристалл! Никита! — Давай! Мой голос сорвался, по горлу будто наждаком резанули. Ряд искристых фонтанчиков прошил стену, стремительно подбираясь к напарнику. Он сорвал контейнер с карабина на ремне, распахнул крышку и поднял перед грудью. Пуля с визгом ударила в металлическую стенку. Закричав, Никита швырнул контейнер перед собой и метнулся к перегородке. Я увидел, как его плечо словно взрывается, когда в него попадает пуля, как в то место, где напарник только что стоял, впивается разряд из электроружья, а он прыгает в окно по другую сторону от запертой двери. И тут выпавший из контейнера кристалл сработал. Артефакт бесшумно вспыхнул, выбросив во все стороны ртутные, с виду мягкие, а на самом деле острые, как бритва, лучи. Органику они мгновенно пронзают и останавливаются не раньше, чем заполнят все пространство вокруг, лишь достигнув чего-то твердого, вроде бетонных, железных или деревянных стен. Никита уже лежал, ткнувшись лицом в пол и прикрыв голову руками. А на меня нашла моя обычная завороженность, чтобы не сказать заторможенность. Будто в замедленной съемке я видел сквозь окно, как в соседнем помещении расцветает кристалл, как в его лучах извиваются тела, как их разносит в разные стороны, поднимает над полом. Потом один луч дотянулся до окна и вонзился в квадрат пустого воздуха. Я машинально откинулся назад, кренясь, будто дерево на ветру, видя ртутные переливы прямо перед глазами. Откинул голову и начал падать, а луч прошел над лицом почти вскользь, чуть не задев нос, наискось вверх. Я упал на спину. Луч уперся в потолок барака. «Мать! Я повернул голову. Никита приподнялся, держась за развороченное левое плечо. Между пальцами текла кровь. Безумными глазами глянув на меня, он облизнулся, затем, нервно позевывая и кривя рот, привстал. В пространстве за перегородкой наступила тишина. Кристалл перестал расти. Донесся приглушенный стон и быстро смолк. Со стуком что-то упало на пол. Никита неподвижно смотрел в окно. Я перевернулся на живот и медленно сел, прижимаясь спиной к стене. Во второй половине барака, где мы находились, дул теплый ветер и раздавалось приглушенное гудение. — Все, — хрипло сказал напарник. — Последнего оно к потолку пригвоздило. Ты видел, какие у них у всех рожи? Вроде это арабы какие-то. — Андрюха, сколько кристалл там еще будет? — Дня три примерно, — равнодушным голосом ответил я. — А потом что? Ты сам его видел раньше в действии? — Видел. Потом ртуть это растворится, стечет, как сосульки на пол. Потом исчезнет. Трупы к этому времени разъест сильно. — Слышь, Никита? — Жалко кристалла, — перебил он. — Он же почти как око стоит. Попробуй его найди. — Никита, я говорю. — 1000 две, а то и три. — Эх! — Забудь о кристалле, — сказал я. — Тут у нас такая штука, из-за которой мы оба в скорости сдохнем. — Прикалываешься, Андрюха? Давай оставим эти шутки. — Это не шутки, а карусель, Никита. Он повернулся и надолго замолчал. Перекрывая помещение от одной стены до другой, в сумерках барака струилась, мерцая тусклыми искрами, закручивалась спиралью огромная аномалия. Глава 7. Давно замечено. Почти в любой хреновой ситуации всегда бывает какой-нибудь незначительный, но светлый момент. В данном случае им оказалась аптечка, висящая на перегородке ближе к стене. Видя в полуметре от себя струящиеся извивы карусели, ощущая кожей лица ток теплого воздуха, насыщенного электричеством и озоном, я прошел вдоль перегородки, прижимаясь к ней спиной, раскрыл аптечку, достал посеревший от времени бинт и бутылек с перекисью водорода. Еще там была зеленка, несколько упаковок каких-то таблеток и 3 пластиковых шприца, полных мутной жидкости. Зеленку я оставил, а таблетки и шприцы сунул в карман. Когда вернулся, пригоршня сидел под дверью, расставив согнутые в колени ноги. Куртку он успел снять, от рубахи оторвал левый рукав и теперь качался взад-вперед со страдальческим выражением на лице. У меня самого жгло в спине и ныли мышцы, но все же я первым делом перевязал мученика, залив рану перекисью водорода. Пуля не вошла в мясо, лишь прошила материю и взбороздила кожу, поэтому мне и показалось, что плечо взорвалось. Во время медицинской процедуры он морщился, кряхтел и ойкал, как ребенок. — Что, сильно болит? — спросил я, снимая с себя куртку. Оказалось, что сзади она теперь напоминает прожженное решето. — Сильно. Не было в той аптечке ничего такого. Я достал один шприц, посмотрел название и сказал. — Ого, это ж промедол. — Что? — простонал он. — Опиат такой, синтетический. Сильная вещь. — Давай. — И вредная, да. Кроме прочего, может рвота быть, голова кружится. Да и целиться трудно будет. А еще он боль снимет. При беременности его нельзя применять. Ты не беременный, пригоршня? Химик! — взмолился он. Ладно, ладно. Я свернул колпачок, вонзил иголку в предплечье и ввел лекарство. Потом снял с себя изуродованную рубашку, повернулся к напарнику спиной, спросил, что там у меня? Протянул он после паузы. — В цяточках все в таких... — В чем? Ну ты как ляпнешь иногда что-нибудь свое хохловское, так без пол-литра не разберешь. Что за украинизм, Никита? — Никакие не украинизмы, а точечки у тебя там такие черные, пятнышки красные вокруг них. Ну, ожоги, короче, но мелкие совсем, хотя их много. Еще синяки, и ссадины, и царапины, и шрамы, но это старое. «Окалина меня обожгло, которое с того сундука полетело», — пояснил я, раздумывая, не вколоть ли промедол и себе, но потом решил не делать этого. «Ну его, слишком сильный, в голове совсем весело станет. Лучше таблетку какую-нибудь». Я полез в карман, а пригоршня спросил, разглядывая меня затуманенными болью глазами. «Химик, что у тебя с этим... с торсом?» «А что с ним?» — спросил я, присаживаясь рядом на корточке. — Ну, раньше я тебя без рубахи ни разу не... Ты на вроде того Фредди Крюгера, был такой старый фильм. Только какая у него рожа, такое у тебя все тело. Я склонил голову, разглядывая свои шрамы. Один, самый длинный, извилисто тянулся от правого плеча, пересекал грудь и доходил почти до пупка, разделяя надвое татуировку в области диафрагмы. — Откуда они все? — продолжал удивляться пригоршня. — Выращиваю, — пояснил я, вертя в руках упаковки таблеток, и ткнул пальцем в длинный шрам. — Это мой старшенький, любимый. — Не, у меня тоже есть, ну... — Да ты ж, считай, новичок в зоне, а я чуть ли не ветеран уже, тертый. — Вот меня и того, — я провел ладонью по груди, — потерло. Среди таблеток нашелся пенталгин, и я бросил в рот две штуки. Воды не осталось, пришлось проглотить так. Положив куртку, сел на нее, после чего мы с напарником уставились на карусель. Ее спираль-ядро с тихим гудением раскручивалось примерно в метре над полом, а выше, до самого потолка, воздух вибрировал, сквозь наполняющую пространство муть почти ничего невозможно было разглядеть. — А я ПДА разбил, — вдруг объявил напарник и стал расстегивать ремешок. Даже и не помню, когда. Экран совсем треснул. Не работает. — Так выбрось. — Уже. Он бросил девайс под перегородкой и добавил. — Слушай, мне кажется, или это хрень необычная какая-то? — Не кажется. Я поначалу и не понял даже, что это карусель. Да и сейчас не очень-то уверен. Структура вроде как у нее. Обычно карусели не разглядишь. Но мы как-то изучали одну, шашку дымовую рядом положили, и когда она дым стала вращать, засасывать, рассмотрели как следует. Так что вроде она... Хотя... А разве нормально, что там огоньки эти? В том-то и дело, что ненормально. Это мясорубки искрят и озоном пышут, а карусели нет. Так что же оно тогда такое? Я помолчал. По-моему, все же карусель. Но необычные, ну, модификации, разновидности. Или, может, она срослась с мясорубкой? Разве такое бывает? Выходит, что да. Или нет? Не знаю я, пригоршня. Но ведь кровь камня вокруг карусели обычно вырастает. — Где кровь камня увидел? — удивился я. — Да вон! — он махнул рукой. — И не только. Там еще что-то. Должно быть, после всех приключений у меня с головой не совсем в порядке было, раз я первым их не заметил, уступив беспокойному тугодуму Никите. Но теперь я поднялся, по-прежнему прижимаясь к стене, вперил взгляд туда, куда он показал, и присвистнул. На стене слева, метрах в 3-4 от перегородки, росли грозди артефактов под названием «кровь камня», довольно безобразненькая красноватая штуковина, которая, насколько я понимал, состояла из всяких природных ингредиентов вроде остатков растений, земли, иногда костей и мяса. Все это сжималось, слипалось в общую массу, полимеризировалось — это когда низкомолекулярные вещества срастаются в макромолекулы полимера. Откуда же оно здесь взялось? Я присел на корточки, потом лег, прижавшись щекой к полу. В клубящейся вокруг аномалии полутьме лежал скелет с жалкими остатками мяса и сухожилий на костях. Вот откуда карусель ингредиенты взяла. А вместо земли что-то другое использовала, к примеру, верхний слой железа со стены. Использовала. Я в который раз поймал себя на том, что думаю об аномалии как о живом существе, обладающем пусть примитивными и отличными от человеческих, но все же оформленными устремлениями и волей. Когда приходилось непосредственно работать с артефактами, я тоже воспринимал их как организмы, да и вся зона зачастую представала перед мысленным взором в виде огромного разума, чье прозрачное и аморфное тело расползлось по ограниченному району на поверхности планеты, слилось с ландшафтом и само стало ландшафтом, всеми его холмами, горами, руслами рек, лугами, долинами, брошенными базами, разграбленными поселками и всем прочим, из чего состояла зона. — И не достать их никак, а, химик? Вот беда! — спросил знающий мою страсть пригоршня чуть ли не издевательски. Постаравшись сделать равнодушное лицо, я ответил. — Да он дешевый, Курильщик за одну кровь не больше червонца дает. Хотя тебе артефакт не помешал бы сейчас, конечно. Почему? Он, понимаешь, раны заживляет хорошо, облучает их чем-то, и они очень быстро срастаются. Кровь останавливается. Твоя бы дыра на плече уже к вечеру стала бы затягиваться, если бы к ней бинтом кровь камня прижать. Но не достать их никак, а, Пригоршня? Вот беда. Я подмигнул ему. Страдальческое выражение уже покинуло небритое лицо напарника. Оно разгладилось, и в глазах даже появился блеск. Пробрался вдоль перегородки и стал разглядывать другую стену. — Ну что? — спросил он вскоре. Я ответил. — Шутки шутками, а там на стене целая гроздь мясных ломтей висит. Они, правда, тоже дешевые. А вон выше... — Эх! Что эх? Там почти под потолком душа прилипла. Он помолчал, вспоминая, должно быть, мои рассказы. Потом воскликнул. — А, мы же ее видели один раз. Химуль показывал, да? Такое красно-желтое, такое, вроде кровь с желтком яичным смешали. Оно, да? Ты тогда говорил, от него бодряк накатывает, правильно? И если б тебе душу на пояс, Никита, ты бы тут скакал, как кенгуру, до потолка, а темных голыми руками бы всех растерзал и стволы их узлами позавязывал. Правда, потом сутки пластом лежал бы и биологически постарел года на 2-3. Но это потом, часов через 7-8. — Это круто! — откликнулся он, и что-то в голосе напарника заставило меня поглядеть на него. Он как раз повернулся ко мне, так что я увидел искрящиеся, будто пьяные глаза. — Ага, поплыл Никита. Нет, его не тошнило, и голова не кружилась, на него промедол иначе подействовал. Главное, чтобы он теперь голову не потерял и не полез бы на эту карусель кататься. — Ты как себя чувствуешь? — на всякий случай спросил я, возвращаясь к двери. Пригоршня неуверенно поднял руку, коснулся лба, сказал. — Ну, нормально, в общем. Плечо не болит. И вообще ничего не болит. Будто онемело все. Хотя вроде конечностями свободно двигаю. — А в голове что? — В голове. — Радостно в голове, — признался он. — И какой-то бред на ум всю дорогу лезет. Ты, главное, его контролируй. — В смысле? — В смысле, не поддавайся безумным мыслям. Ты должен понимать, что это бред, что он лекарством вызван, обезболивающим. Пока ты это помнишь, осознаешь, до тех пор ты его контролируешь. Пусть тебе лезут всякие мысли. Нужно не забывать, откуда они. Тогда нормально будет. — А, понял. — Нет, я не забываю. В порядке все. — Ну и хорошо. — Я знаю, где мы, — объявил вдруг напарник. — Серьезно? И где? — Это бродячая база. Я поморщился. — Типа пропавшего взвода, что ли? Опять сказочки твои. — Не сказочки, — возразил он с вызовом. — Про базу не такая история интересная, как про взвод, но... Вернее, тут и истории-то нет особой. Так просто. Есть база, которую вояки в зоне секретно отстроили для каких-то хитрых экспериментов. Не то они на ней свое глубоковакуумное оружие собирались усовершенствовать, не то еще чего. И в какой-то момент она у них пропала. Ну, то есть исчезла вся начисто. Связь оборвалась, а когда туда вертолеты послали, так только складку, такую трещину в земле увидели, узкую, но длинную, и прямую необычайно. А потом, значит, база в другом месте объявилась. Через год сталкеры на нее случайно наткнулись. Недавно, может, несколько месяцев назад. Но уже брошенная, людей нет, и это... обветшалая вся. Как-то весть до вояк дошла, и они туда быстро опять вертолеты прислали. Высадилась команда десантников из 10 человек, осмотрели все — пусто. По рации все разъяснили, им сказали, что сейчас спецов каких-то с кордона пришлют с приборами, чтобы там все измерить. Прилетают спецы. Нет базы. Исчезла вместе с десантниками, будто ее кто-то взял и в другое место перенес. Ну и так она потом то пропадала, то возникала в разных местах. Но появлялось все реже. — А темные эти, значит, те самые десантники, которые до сих пор здесь бродят, одичалые? — спросил я. Пригоршня помотал головой. — Не, не похоже. Хотя кто их знает, может, и они. На одном вон берет был десантный. — Ну, тогда их темными сталкерами называть нельзя. Причем тут темные группировки? — Да какая разница, как мы их называем? Похожи на темных, и ладно. — Хорошо, значит, следует нам отсюда выбираться. — А как? Не знаю. На той стороне барака вроде дверь открытая. Кажется, свет сквозь нее падает. Но как туда попасть? — Вдоль стен никак, да? — я покачал головой. — Нет, затянет тут же. — А до потолка не долезть? Нету там лестниц нигде. — Нет, нету лестниц. — Хреново это. — Ага. Мы помолчали. «А я однажды видел, как мужика каруселью закрутило», — объявил напарник. «Неподалеку от бара курильщика, кстати. Не знаю, кто это был, раньше не видел. То ли он там в карты проигрался совсем и начал буянить, а ему накостыляли, то ли еще чего, без понятия. Я, в общем, сзаду к ним подходил как раз, через рощу. Откуда там эта карусель взялась, ума не приложу. Место-то вроде чистое, всем знакомое. Ну, проросла, короче, за ночь. Я и не заметил, сам бы в нее попал. Но тут этот полоумный выскакивает с ревом, почти голый, в ссадинах, лицо в крови, орет чего-то. Выбежал, в общем, из бара и деру через рощу дал, будто за ним кровосос гонится. Сзади кривой появился и пару парней, подручных его. А этот прямо на меня бежит. Вижу, кривой из-за спины его мне маячит, мол, задержи Гаврика, у нас с ним разговор не закончен. Я как раз успел подумать, помогать им или нет. Не очень-то я кривого люблю. Когда бабах, и мужик этот прямо в карусель влетает. Она его в воздух сразу вздернула, закрутила, повращала чуток. А потом... Хорошо, ты мне уже тогда рассказывал, как карусель работает. Я на землю упал. Потому что мужика того на части... Ну как все равно, если по ореху молотком со всей силой. Или нет, это... Должно быть, мозги пригоршни работали все же слегка наперекосяк под действием обезболивающего, потому что он вдруг разродился поэтическим сравнением, к которым отродясь таланта не имел. Короче, развалился мужик на части, как мокрый батон. Надо мной так и свистнуло. Хорошо я плашмя лежал, а то пришлось куртку новую менять. Могло и глаз выбить его почкой или там ребром. Ребра-то как бумеранги разлетелись, понимаешь? А вот еще мозги его... Ладно, ладно, хватит, — перебил я. Вот это самое нас и ждет, если мы вдоль стены попробуем пройти. А назад никак. С этими словами напарник поднялся и выглянул в окно. Я посмотрел во второе. Нашим взглядом предстала живописная картина того, что может сотворить кристалл с человеческими телами в замкнутом пространстве. Тела эти, их там было с десяток, если не больше, висели теперь по всему помещению на разной высоте, а некоторые вообще прижаты к потолку, нанизанные на лучи артефакта, как куриные окорока на шампуры. Руки и ноги безвольно свисали к полу, обильно забрызганному кровью. Стены тоже были в крови. Неприятное зрелище. Меня даже замутило слегка, потому что там виднелись не только конечности, но и внутренности. Отвернувшись, я ткнул пальцем в ртутный луч, просунувшийся сквозь окно на эту половину барака. Имею в виду, эти штуки хуже, чем плавники у акул. А какие плавники у акул? Я не щупал, но, говорят, наждачные очень. А еще поверхность у лучей ядовитая. Чуть коснешься — сразу ожог, как от серной кислоты. — Да и так ясно, что не пройти, — заключил пригоршня. — Той стороны, где дверь, даже и не видно теперь. — Что делать, Андрюха? Или тут пересидим? — Сколько ты говорил? Трое суток? — Не, не годится. Трое суток тут куковать под стеной. И жрать нечего, и пить. К тому же карусель имеет свойство иногда спонтанно увеличиваться в размерах. — Спонтанно? Своим ходом, что ли? Эк, ты меня подбодрил. Ну тогда, может... Или... Ёлки-палки, так что же нам теперь делать? До него, наконец, начало доходить то, что я понял уже некоторое время назад. Положение стало чуть не хуже, чем когда мы прятались от темных в другой части барака. Угроза иная, а так, по-прежнему, ничего хорошего. Пока напарник что-то бормотал, я вновь присел, размышляя. Когда он, наконец, заткнулся, сказал... «Один выход только вижу». «Какой?» — обрадовался Никита, привыкший, что в подобных сложных ситуациях я беру на себя, так сказать, стратегическое планирование, а он — наиболее рискованную силовую часть практического воплощения моих планов и тактическое руководство нами обоими во время этого воплощения. Такое распределение ролей устраивало и его, и меня, к тому же оно до сей поры неизменно приводило к положительным результатам. В смысле, оба мы все еще были живы. — Под ней проползти, — сказал я. — Чего? Он уставился на аномалию, потом перевел взгляд на меня. — Ты что? Как? — Ползком. Как ты еще ползти собираешься? — Хотя можешь попробовать в припрыжку, а я тебе хлопать буду. — Не до шуток сейчас. Ты что, всерьез предлагаешь? — До потолка не добраться никак. Вдоль стен справа тоже никак вообще, а слева, видишь, треть примерно до того конца барака пройдем, а дальше нет ходу. Значит, что остается? По полу ползти. Да чем же пол стен лучше? На моих глазах, как-то давным-давно, когда ты еще тут не появился, сумасшедший кулак под каруселью прополз. 10 ящиков Смирновской особой на спор выиграл. Кулак, он же толстый был, весил много, вот и... А при чем тут, сколько он весил? При том, что если под ней ползти, то она тебя будет пытаться в воздух вздернуть, правильно? Чем ты тяжелее, тем ей труднее. Если все же поднимет, то начнет сначала крутить-вертеть, а потом уж, когда к центру подтянет, разорвет на части. Так вот, нам нужно будет друг за друга держаться, чтобы вес увеличить. Еще лучше привязаться друг к другу, ремнем там. Ну да, поясные ремни сцепить и опять надеть. Ползти неудобно, конечно, бок к боку, и будем на двух педиков похожи, но выхода нет. Мы вновь замолчали, оглядывая аномалию и пытаясь представить себе, как проползем под ее стремительно вращающейся, тихо гудящей воронкой. Пригоршни поежился. — Чем карусель мощнее, тем, значит, тяжелее надо быть, чтобы она тебя не вздернула? — спросил он. — Точно. — Ну так, может, нас еще как-то того утяжелить? — Как? — Да ружье взять. Не заметил? Вон, гляди, где я его упустил. Мы опять уставились в окна, и напарник ткнул пальцем. Ближе к перегородке лучей было меньше, вернее, здесь они расходились шире, расстояние между ними увеличивалось, оставляя немного свободного пространства. Стараясь не коснуться ртутной поверхности, я наклонился вбок, прижавшись правым ухом к краю окна, просунул в него голову. Под стеной слева, среди остатков койки, лежало электроружье. — Оно тяжелое, понимаешь? — сказал Пригоршня. — Я когда стрелял, так с напрягом им ворочил. А я ж здоровый вообще-то, на хилость не жалуюсь. — Наверное, это испытательная модель какая-то, — предположил я. — Может быть, не знаю. — Ну так что, если его к спине ремнем примотать, поможет это нам? — Нам теперь все поможет, что вес увеличит. — Но как ты ружье собираешься достать? — Пролезть туда за ним надо. — Опасно. — Чу, — удивился он. — А то, что мы тут рядом со здоровенной каруселью торчим, это не опасно? А зона вокруг не опасна? Жизнь вообще не опасная штука? — Ладно, ладно, хорошо, схожу за ним. — Не, давай я схожу. У тебя ж плечо. И я тебе наркотик вколол, Никита. Под промедолом за руль садиться нельзя. И между лучами кристалла врачи тоже лазать не рекомендуют. Порезаться можно до смерти. Или кожу соскоблить. Со всего тела. — Да я себя нормально чувствую, — заверил он. — Плечо не болит. То есть наркота твоя действует еще. Но в голове посветлело. — Не, серьезно, химик, я в порядке теперь. Да ты же сам две таблетки заглотил. Разве оно на тебя не действует? — То таблетки, а то внутримышечно. «Друг мой!» — он взглянул на меня, и я повернулся к напарнику. «Люди делятся на два типа. Одни могут пролезть между лучами кристалла, а другие — нет. Ты в жизни не пролезешь. Я же не Брюс Шварценеггер и не Арнольд Уиллис какой. Ты что думаешь, мне погеройствовать вдруг припекло? Если бы я в натуре себя хреново чувствовал, я бы так и сказал. Не могу, лезь сам, партнер. Но мне нормально сейчас. А раз так... Ну, ты понимаешь, я ловче тебя все же буду. Согласен?» Потому мне сподручнее между этими наждаками этими пробраться. Помолчав, я кивнул. У Пригоршни, как у десантника в недалеком прошлом, координация была, конечно, более справная, и вестибулярный аппарат у него четче отлажен. Я тоже не рохля какой, но он все-таки лучше меня телом владеет, несмотря на то, что оно у него массивнее. — Ладно, — сказал я, — забились, ты туда иди. Но тогда нечего ждать, прямо сейчас двигайся, правильно? — Правильно, — ответил он и полез в окно. Я встал возле того проема, через который Пригоршня перебрался в другую часть барака, и, ощущая обнаженной спиной в тяточках движение воздуха, создаваемой аномалией, следил за действиями напарника. Он сначала остановился под перегородкой возле окна, разглядывая протянувшиеся во все стороны лучи, будто отлитые из застывшей твердой ртути. Карусель едва слышно гудела, а иногда принималась потрескивать, но во второй половине здания висела тишина, только где-то в глубине что-то капало. То есть не что-то, а кровь, ясное дело. — Темновато тут, — пожаловался напарник. — Ладно, пошел я. — Только ты каждый шаг продумывай вначале, понимаешь? Не спеши и не суетись, медленно все делай, с толком. — Не занудничай. Электроружье было частично скрыто тремя лучами разной толщины и степени наклона, которые напарнику нужно было миновать. Все они тянулись от так называемого гнезда, то есть ядра артефакта, но многие изогнулись, поэтому определить, где это ядро, я не мог. Хотя, скорее всего, оно лежало где-то на середине прохода между рядами коек. Никита сделал шаг от перегородки, потом второй, присел, вглядываясь, после чего согнулся буквой «Г». — На карачках давай! — шепотом посоветовал я. Он раздраженно мотнул головой, мол, не мешай, но все же уперся в пол кулаками и стал перемещаться, как обезьяна. — Ниже! — чуть не заорал я, когда его спина почти коснулась первого луча. Он лег, преодолел пару метров ползком, затем глянул вверх. Встал. Перед ним теперь были два перекрещивающихся луча, а дальше между обломками койки лежало ружье. Он замер ненадолго и вдруг сделал широкий шаг, высоко задрав ногу. Я аж подскочил, решив, что промедол до сих пор гуляет в его крови, бурлит в мозгу, забивая нейронные сигналы и перемыкая синапсы, и что как раз сейчас там произошло нечто вроде короткого замыкания. Но нет. Оказалось, пригоршня точно все рассчитал. Правое его плечо прошло буквально в сантиметре от одного из лучей, каблук чуть не зацепил другой, и напарник благополучно миновал препятствие. Быстро нагнулся, поднял ружье, развернувшись, показал мне. Лицо расплылось в улыбке. Я подумал, он сейчас язык мне покажет. — Во! — донеслось до меня из сумерек. — Ладно, назад давай, — сказал я. — Только осторожно. Не забывай, теперь у тебя это электропуколка еще. Он вновь сделал широкий шаг, присел и замер, глядя куда-то вбок. Я не видел, на что он смотрел. Ту часть пространства скрывали лучи. Никита выпрямился, повесил ружье на спину, затянул ремень и опустился на четвереньки. «Там ФН-П-90 лежит», — объявил он, оказавшись у стены и передавая мне оружие. «И не один, два». «Ну и ладно», — сказал я, — «пусть и долежат. Давай лезь назад». «Они по 3 кило весят, когда с магазином». «Черт с ними, Никита, опасно слишком». «Не, ну как же, ты не понимаешь, натуральные ФНы, я их люблю просто. Там пластик такой, чтобы видно было, сколько патронов в магазине, как платье на женщине прозрачное». Я повысил голос. — Слушай, а ну лезь назад. — Платье. Ты больше вообще ни одной женщины никогда не увидишь, если станешь там между лучами шастать. — 500 патронов на магазин, — страдал пригоршня. — Почти 1000 выстрелов в минуту. Калибр 5,7, заостренная пуля, сердечник стальной. Кевлар со 100 метров на раз прошивает. На 200 метров дальность. И фонарик тактический. — Ну ты, оружейник, — обозлился я. — Лезь назад, — говорю. Он помотал головой. — Не могу. Извиняй, химик, но я их просто обязан достать. Я сам себя уважать перестану, если такие стволы здесь брошу. А нафига тебе нужен партнер, который себя не уважает? Я быстро. Я сейчас. И он зашагал обратно. Но теперь немного другим курсом, чем в первый раз. Я плюнул, в сердцах стукнув прикладом ружья по перегородке. Он не отреагировал. Изогнувшись, будто человек-змея, стал боком протискиваться между двумя лучами, рискуя зацепить их одновременно и грудью, и спиной. Мне даже захотелось глаза зажмурить, чтобы не видеть этого. Все же пригоршня благополучно лучи миновал, после чего почти пропал из виду. В сумерках, чуть подсвеченных ртутным мерцанием, едва различалась смутная тень, в которую превратился его силуэт, но потом исчезла и она, и светлое пятно Никитиной шевелюры. Некоторое время было тихо, и казалось, что там ничего не двигается. — Эй! — позвал я. — Партнер! — после паузы донесся его голос. — Здесь. Все в порядке, химик, не нервничай. Вот они. Ух, лапочки. Уже взял я их, возвращаю. — А-а-а! Что? — выкрикнул я. Раздался стук, потом вопль пригоршни, лязг, звук удара. — Он живой, сука! — Кто живой? Машинально я вскинул тяжелое ружье, не посмотрев даже, в каком положении стоит верньер, и сунул ствол в окно. Из полутьмы вынырнул Никита. Прополз под горизонтальным лучом, волоча на спине человека, сомкнувшего руки на его шее и крепко прижавшегося к спине. Просипев что-то неразборчивое, напарник встал на колени, и я увидел безумное лицо темного сталкера, повисшего сзади. Глаза Никиты были выпучены, в обеих руках он сжимал по пистолету-пулемету необычной формы из матового черного пластика. Обнаженные смуглые руки сжались крепче. Никита вскочил, крутанулся, и я увидел, что у повисшего тела нет правой ноги, а левая — только до колена. Я прицелился, но не выстрелил, слишком рискованно. — Сюда! — прокричал я, почти по пояс высовываясь в окно. — Ко мне! Беги ко мне! Никита стал поворачиваться в мою сторону, и тут сталкер вцепился зубами в его загривок. Заорав, напарник открыл огонь из двух стволов. Пули забарабанили по перегородке, с визгом оставляя в ней рваные дырки. Сообразив, что сейчас он прострелит меня, я отпрянул от окна и нырнул в бок за мгновение до того, как несколько пуль пронеслось сквозь проем. Я оказался прямо перед дверью, смутно понимая, что ее нужно побыстрее раскрыть, чтобы впустить Никиту. Ему не пролезть в окно с этой ношей на плечах. Но дверь заперта снаружи, значит, надо садануть по ней из электроружья. Поднял оружие, и тут она затряслась, заходила ходуном. По другую сторону пригоршни из обоих стволов палил в навесной замок. Раздался хруст, выстрелы смолкли, их сменил нарастающий хриплый рев. Напарник бежал сюда. Должно быть, замок уже сломан. Лишь в последний миг я понял, что сейчас произойдет, и попытался отскочить в сторону, чтобы подставить Никите ножку, чтобы не дать ему... Но опоздал. Пригоршня врезался в дверь, она распахнулась, и мы втроем, напарник, темный сталкер и я, упали в объятия карусели. Глава восьмая. Нас почти сразу разбросало в разные стороны. Еще несколько мгновений темный висел на шее пригоршни, сжимая ее сначала обеими руками, потом одной, а затем поток воздуха отшвырнул его далеко вправо. Пронзительное шипение и дрожь наполняли пространство. Я дернулся, стараясь ухватиться за край окна, но не смог, вместо этого потерял ружье. Тело скрючилось, будто я пытался сделать обратное сальто. Спина сгорблена, голова вниз, ноги согнуты так, что колени почти касаются ушей. И в этот миг рядом протащила пистолет-пулемет, который Никита, оказывается, тоже упустил. Вокруг бушевали искры, пол превратился в размытый диск, растущая ниже других пухлая гроздь артефактов с гудением проносилась мимо каждые несколько секунд, напоминая свернутую клубком гирлянду из круглых кроваво-красных ламп. Я попытался выпрямиться, но тугой поток воздуха норовил согнуть тело коромыслом. Пригоршни темные исчезли из виду. Электричество покалывало тело сотнями иголочек, воздух выл, будто волк на луну. Все, конец сталкеру по прозвищу Химик. И другу его пригоршня тоже конец. Через несколько секунд превратимся в конфетти. Откуда-то из дымной полутьмы вынырнул темный, оскалившись, ударил меня ножом. Лезвие пронеслось в сантиметре от шеи. Я отпрянул и вонзил колено ему между обрубков ног. Сталкера отбросило в сторону, а меня самого крутануло так, что он остался где-то за спиной. Я не видел центр воронки, различал лишь фонтан голубого пламени, бьющий оттуда. И с каждым витком он становился все ближе. Меня пронесло мимо перегородки, но ухватиться за окна или дверь было невозможно. Сзади, среди сплошной клокочущей серости, что-то мелькнуло, я кое-как извернулся, разглядывая предмет. Какой бы хаос ни царил внутри аномалии, в извивах воздушных потоков была своя система, и более массивные тела двигались немного медленнее. Электроружье нагоняло меня, хотя и вращалось на два витка дальше от центра. Я следил за ним, изгибая шею, пока в ней не хрустнуло. Затем рядом будто взорвался воздушный пузырь, поток горячего воздуха вместе с колючими искрами пыхнул в лицо, и меня стремительно провернуло на 180 градусов. В голове загудело, к горлу подступила тошнота. Я сжал зубы, сглотнул. Не хватало еще уйти в небытие в клубе собственной рвоты. Мелькнул дверной проем, сквозь который внутрь лился свет осеннего дня. Вытянув руку, я вновь попытался уцепиться за него, но кто-то дернул меня за ступню. Я оглянулся. На мне висел темный. Он замахнулся, нож почти вонзился мне в колено, но в последний момент я успел перехватить и вывернуть худое запястье. Пальцы темного соскользнули с ноги, поток воздуха отнес его прямо на пригоршню, которого выбросило из бушующих сумерков ближе к нам. Напарник пнул сталкера в копчик. Тот завращался юлой, метнул в Никиту нож, но промахнулся. Никита ухватил сталкера за волосы, подтянул к себе, его тяжелый кулак врезался в смуглое чернобровое лицо. Удар был очень силен, но тут темный повел себя неожиданно, двумя руками вцепился в напарника, не позволяя отбросить себя, согнулся в три погибели. На мгновение мне показалось, что сейчас он ткнется обрубками ног в плечи напарника, но вместо этого темный вдруг резко развел их и тут же сомкнул, как ножницы, сильно ударив пригоршню по ушам. Должно быть, в голове напарника после этого слегка помутилось, потому что пальцы его разжались, а тело расслабилось. Дальше я не видел. Прямо передо мной оказалось ружье. К этому времени безумная турбуленция карусели привела к тому, что я летел дальше всех от центра спирали, оружие чуть ближе к нему, а Никита и темный еще ближе. Недолго думая, я схватил электроружье, прижал приклад к животу. В этот миг напарник, изогнувшись, врезал лбом в подбородок темного, отбросив его от себя, и тогда я выстрелил. И не попал. Слишком быстро все вокруг двигалось, слишком сильно дрожало. Сложно было направить ствол точно в цель посреди этого хаоса. Молния прошила сумерки, миновав темного, попала в центр спирали. Голубое свечение полыхнуло в ответ, и тут в голове мелькнула безумная мысль. Я начал стрелять. Еще раз. Еще. Еще. Вой оружия не был слышен в реве воздуха, но молнии с периодичностью в 1.5-2 секунды вылетали из ствола, почти каждый раз ударяя в центр воронки, отзывающейся вспышками. Потом оттуда посыпались искры, узкий сноп их шибанул в невидимый потолок, и одновременно искрящийся стержень упал вертикально вниз, к полу. Воздушная спираль стала напоминать колесо, насаженное на сияющую ось. Карусель взревела и закачалась, выписывая восьмерки. Мы были уже совсем рядом с центром, когда передо мной вновь оказался темный сталкер. Мимо как раз несло упущенный Никитой пистолет-пулемет. Мы заметили его одновременно и потянулись, я одной рукой, темный двумя. Он успел первым. Я видел, как за его спиной центр воронки окутался слепящим огнем, как свечение все усиливалось, норовя сжечь сетчатку. Сталкер поднял ФН, а я машинально вскинул ружье, прикрываясь им. Он выстрелил и попал в приклад. В отличие от электроружья, пистолет-пулемет дает отдачу. Темного бросило назад, он покинул наш виток спирали и плечами вломился в центр карусели. Его тело набухло светом, который палился сквозь каждую пору на коже, но особенно ярко, густо белыми лучами из глаз, ноздрей и разинутого рта. Я выстрелил. Разряд впился в сталкера. Я выстрелил еще раз, а потом темный исчез во вспышке. Нет, мне не удалось разрушить аномалию электроразрядами. Сияние стремительно разрослось, напоминая диск с острыми, как бритва, краями. Я еще успел заметить в его центре блеклый зелено-синий овал, похожий на человеческий глаз. Так вот в чем дело. Карусель срослась не с мясорубкой. Нет, она слиплась с оком. Он стал ядром и влиял на ее структуру. После чего ревущая волна света накрыла меня. Первое, что я услышал, это звук, какой бывает, если небольшую дыню уронить на бетонный пол с полутораметровой высоты. А первое, что увидел — Никита, стоящий на коленях, с электроружьем в руках, склонившийся над темным сталкером. «На мини переведи!» — выкрикнул я, но он то ли не услышал, то ли уже сделал это и выстрелил. Точнее, не выстрелил, а нажал на курок. Ничего не произошло. Оружие не сработало. Темный приподнялся, и пригоршня дважды обрушил ствол на его голову. Сталкер упал, Никита отбросил ружье, потянулся к лежащему рядом ФНу, схватив, выстрелил в смуглый лоб. «Никогда не узнаешь, сколько мозгов у человека, пока они не разлетятся по земле», — проворчал я. Никита на заду отполз от мертвеца и уселся по-турецки. Я привстал, упираясь ладонями в щебень. После карусели тошнило, ландшафт вокруг плыл и покачивался. «Живы, химик», — пробормотал напарник. «Слышишь, живы мы. Не разорвала нас карусель, а?» Он стукнул кулаком по щебенке и взглянул на меня. Я молча изучал пейзаж за его спиной. Ведь думал, все, конец. Из карусели не выбираются. То есть, когда она нас затянула, я не просто подумал, что смерть пришла. Я это понял. Всем сердцем проникся. До печенок уверовал, что вот сейчас, еще немного, и сдохнет Никита Ильич Новиков, конец ему настанет. С этим, с темным, я так машинально дрался. Ну, потому что инстинкт самосохранения, никуда не денешься. Но реально уже ощутил, что конец мне, да непростой. Еще и больно сейчас будет очень, когда она станет на части рвать. Ну, свезло нам, а, химик? Зона за нас, потому что она любит удачливых. И Никита пнул темного. Тело перевернулось, ткнувшись разбитым лицом в мелкие камни, после чего стало вместе с ним медленно сползать. Потому что мы находились на относительно широком и длинном уступе, а выше и ниже был склон горы. «Зона против нас, потому что она не любит идиотов», — сказал я, не то чтобы недовольно, но несколько кисло. «Я тоже рад, пригоршня. Ты только скажи, куда это мы попали?» Он привстал, оглядываясь. «Не, я таких мест в зоне не знаю». «Зона?» — переспросил я. «Ты что, напарник, какая же это зона?» По-моему, мы не в зоне теперь. Светло, солнечно, хотя солнца не видно, то ли оно скрывалось за вершинами гор, то ли его невозможно было разглядеть сквозь желто-белую дымку, окутывающую окрестности. Вершины тоже тонули в этом прозрачном пушистом тумане. Тепло, даже, пожалуй, жарко. И как-то очень сухо, будто в пустыне. От одного вида окружающего пейзажа пересыхало во рту. Сглотнув, я поднялся, качаясь как пьяный, добрел до края уступ, на котором мы находились, и посмотрел вниз. Каменистый неровный склон, крутой, но не отвесный. Я присел на корточки. Невозможно было разобрать, что внизу, хотя мне показалось, что горы тянутся большим кольцом. Там есть круглая долина. но она терялась в дымке, будто залитая теплым засахаренным кремом. Далеко слева на краю выступа стоял бревенчатый домик, невысокий и длинный, торцом примыкающий к склону. С другого торца виднелись крыльцо и навес, за ними короткий настил из досок, свисающий над обрывом. Над крышей домика был ветряк с жестяными крыльями, он вращался на ветру, приглушенно скрипя и чем-то лязгая. И все. Больше здесь ничего не было. Камни со всех сторон, дом с ветряком. Невидимая долина у подножия гор, небо. И мы на щебне посреди всего этого. — Где мы? — спросил Пригоршня. Я молчал, и он, задав вопрос, тоже надолго умолк, покачивая электроружье. Потом практически одновременно мы повернулись друг к другу, но я успел сказать первым. Беру свои слова обратно. — Какие слова? — О том, что пространственные пузыри — сказочка. — Ну, понял, что старина Пригоршня глупого не расскажет. Хотя что-то мне все-таки не верится. — Ну тогда объясни, куда мы попали. — Ну, протянул он, — может быть, куда? — Ты говори, говори, я тебя слушать буду. Он приоткрыл рот, оглядываясь. — Ну, перебросила нас куда-то, на аномалия, то есть в другую точку Земли, в Африку там или в Танзанию какую-то. — Танзания и есть в Африке. — Ну и вот. Если аномалия так сработала, что перебросила нас в другую точку планеты, то есть если ты допускаешь телепортацию, то почему не допускаешь пространственных пузырей? То есть почему одно тебя удивляет, а другое нет? И вообще, утром ты меня убеждал, что это все не сказки. А теперь мы что, ролями поменялись? Я встал и не спеша пошел к нему. Голова еще кружилась, но тошнота прошла. — Ну, если на Земле, то ладно, — сказал Пригоршня. — Но если какой-нибудь параллельный мир, то это слишком. Фантастика какая-то. Вся зона сплошная фантастика. И потом, не думаю, что параллельный мир. Что, целый мир? То есть это же не просто планета, а и космос вокруг. Вселенная, значит? Нет, вряд ли. Мне почему-то кажется, что тут речь именно про такие пузыри идет. Ну, типа карманы пространственные, складки. Вот что-то такое, локальное, да, могло, наверное, в зоне образоваться. То есть раньше я бы ни в жизнь не поверил, но теперь... Короче, тут же выбросы, то и дело, происходят. Представь, разглаженная простыня, большая такая, квадратная. А теперь представь, что выбросы — это когда кто-то за центр простыни берется и ее кверху дергает, а потом отпускает. Раз, потом еще, еще. Что будет? Ну, сморщится она. Вот. И эти морщины, складки на ней, и есть то, что вы пузырями называете. То есть не вы, уже мы, потому что теперь я в их существование тоже, пожалуй, верю. «Пожалуй», — пробормотал он, и тут темный сталкер, лежащий в метре под уступом, дернул ногой. Пригоршня, хекнув, направил на него ружье и нажал курок. Тишина. Оно не выстрелило. «Бестолку», — сказал я. «Так и думал, что тут работать не станет. Возьми лучше этот свой ФН и мне второй дай. А темный все одно сдох. Это у него посмертное мышечное сокращение». «Почему не будет?» — спросил он, отложив ружье, подал мне пистолет-пулемет, который до того лежал на его коленях, и поднял из щебня второй. Сунув ФН за ремень на спине, я уселся, поджав ноги, и взял электроружье. На стволе серебрились мелкие буквы «Ган Солячич». Две стороны приклада были решетчатыми, внутри что-то тускло светилось и едва слышно гудело. Я произнес, поворачивая оружие из стороны в сторону. «Я в этом не очень разбираюсь, но слышал, в общем, такие опыты проводили». Короче, от обычной антенны электромагнитное излучение во всех направлениях идет. То есть оно рассеивается в окружающем пространстве. Ну и недавно относительно изобрели такое устройство с долгоживущим резонансом. Оно излучает энергию иначе. Если в его поле ввести какой-то другой объект, излучающий энергию на той же частоте, то между ними резонанс возникнет. Благодаря этому создастся туннель для передачи электроэнергии, который не будет рассеиваться. В смысле, башня с тарелками — это был источник энергии для всех ружей на базе? Тогда получается... Ага, тарелки те излучали энергию, ну, типа передача электричества без проводов, да? Накрывали этим своим полем базу, и потому ружья стреляли. Но теперь, когда мы в другое место попали, они не стреляют, потому что за границу поля вышли. Во-во, в зоне вообще заметил, сколько оружия разного, и нашего, и заграничного? Это потому, что его тут вроде как испытывают. На мутантах проверяют. Ну и на людях. Воякам с кордона постоянно новые модели дают. Наемники тоже любят всякий хай-тек притаскивать. Ну и когда эту систему изобрели, видно, тоже здесь решили проверить в полевых условиях. Ясно, химик. Значит, надо нам выбираться из этого пузыря. Он не договорил, упав плашмя на камни, направил пистолет-пулемет в сторону дома и процедил. «Ложись, быстро!» Но я уже и так лежал рядом, со вторым ФНом на изготовку. Кривой дом стоял на едва заметном пологом возвышении. Возле его двери появился человеческий силуэт, помаячил на фоне склона, нагнулся, переставил что-то и присел, сутулившись, склонив голову на худой длинной шее. «Видишь, кто это?» — спросил я. После паузы пригоршня откликнулся. «Мужик! Ясно, что не старушка. Кто? Сталкер обычный или...» «По-моему, это темный». Я помолчал, вглядываясь. «Почему так решил?» «Ну, кажется, одет так же, как те, на базе. Комбез старый на голое тело». «Слушай, так может, на самом деле их база здесь? А туда они случайно забрели? Ну, или не случайно, а что-то искали?» «Может, да, а может и нет. Слишком пока фактов мало, чтобы понять что-то. Но если так, мы, Никита, кажется, во что-то серьезное вляпались». Я имею в виду, что-то происходит в зоне, и мы в это дело ненароком влезли. — Откуда такие выводы? — скептически осведомился он. — Оттуда, что ощущение у меня такое. Чувство, будто что-то важное происходит. — Ах, чувство у тебя. — Ладно, что делать будем? Имею в виду, чувствительный, в моем автоматике патронов мало, да и в твоем тоже. Сам погляди, там прямо сквозь стенку магазина видно. — 15, — сказал я, сосчитав. У меня 17. А сколько там темных этих внутри и за домом, хрен знает. И еще, химик, устал я, честно скажу. Жрать хочу, пить и спать. И плечо, как бы оно ни загноилось, обработать его нормально надо. Я приподнял голову, оглядываясь. Можно попробовать наверх забраться. Ну или спуститься. К вечеру придем куда-нибудь. А темные, или кто они там, пусть себе в доме дальше сидят. Что нам до них? Да она здоровая какая, гора эта. Я ни низа, ни верха отсюда не вижу. Не, до вечера не дойдем. И есть что. У меня в животе уже давно бурчит. Барана какого-нибудь подстрелим. Или козла горного. Ага, радиоактивного такого, с 12 рогами. Или орла. Ну хорошо, что ты предлагаешь? Давай, как ты сказал, вверх или вниз. Но для начала все же в дом заглянем. Хоть какие-нибудь, может, припасы найдем. И потом, даже не в припасах дело, а в том, что вдруг у них бинокли есть, у доходяк этих. — Да, бинокль у них может быть, — согласился я. — Ну вот, станем спускаться, даже если они сразу нас не заметят, то все равно позже могут в бинокль начать окрестности оглядывать. Что, если увидят и за нами пойдут? Мы тогда совсем в невыгодном положении окажемся. Они нас преследуют, а мы про то и не знаем. Мне, химик, в горах воевать особо пока не приходилось. Опыта маловато. А у тебя и подавно. — Ладно, уломал, — сказал я. — Давай ползем к дому тогда. Но только пригоршня без геройства. Ползем медленно и печально. То есть осторожно. Глава 9. «Если ты его пристрелишь, те, кто в доме, услышат», — прошептал я так тихо, что сам едва разобрал свои слова. Мы находились метрах в 5 от крыльца, неподвижно лежали плашмя, приподняв головы. Оба грязные и потому примерно такого же цвета, как и темно-серый щебень вокруг. Сталкер, это был человек из компании, которая крутилась на базе возле Припяти, теперь-то уж сомнений не осталось, сидел на ржавой канистре. Его лицо мы видели в профиль. И он был еще грязнее нас, да к тому же на щеке, лбу и шее виднелись волдыри, мелкие ранки и прыщи. Вообще, очень странный тип. Я припомнил, что те на базе тоже были, мягко говоря, необычными, хотя особо их рассмотреть возможности тогда не было. Не только внешностью, но и поведением, жестами, манерой двигаться. Ведь не зомби они, точно. — Если повернется, заметит, — прошептал я. Пригоршня чуть двинул головой, кивая. Затем, скривив губы, краем рта прошептал. — Вроде нет у него оружия. Черт знает, не вижу. Он что-то прикинул и, наконец, решил. — Ты тут лежи, ствол не опускай. Я к стене. Вдоль нее пройду и бесшумно его сниму руками. Это было опасно, но других способов я не видел и потому кивнул. Пригоршня пополз в бок. Очень медленно, очень тихо. Сидящий на канистре человек неподвижно глядел себе под ноги, напоминая какое-то чучело или статую. Интересно, что у него в голове происходит? И вообще, это действительно темный, побывавший в центре зоны, существо с изменившейся психикой, которого уже нельзя назвать человеком в полной мере? Или все-таки зомби? В этот момент он поднял голову, некоторое время глядел вдоль склона. Выражение смуглого лица оставалось прежним. Вернее, прежним было полное отсутствие какого бы то ни было выражения на этом лице. Затем отвернулся от меня, показав бритый затылок. Нет, не зомби, конечно. Они совсем не так двигаются. Но и необычный человек. Неожиданно я поймал себя на мысли, что он напоминает насекомое. Но не только этот на крыльце, но и те, кого я видел раньше, в бараке. Хотя я не смог бы сказать, что именно в их повадках было от муравьев или кузнечиков, или скорпионов. Темный повернул голову. Я застыл, даже моргать перестал. Его зрачки сдвинулись, после чего глаза уставились прямо на меня. Мы глядели друг на друга, он продолжал сидеть, я распластался на щебне. Нет, он все еще не видел меня. В конце концов, рожа у меня грязная, тело не чище и штаны такие же. Да и лежу я не под самым крыльцом. Слева в поле зрения показался пригоршня. Он шел вдоль стены, прижавшись к ней грудью. В доме с этой стороны не было окон, так что напарник не рисковал быть замеченным изнутри. Но вот охранник на канистре вполне мог услышать его. Сталкер отвернулся, и я бесшумно выдохнул. Никита в этот момент добрался до угла дома. Я видел обоих, а они пока не видели друг друга. Продолжая стоять в той же позе, напарник опустил пистолет-автомат и сунул его за ремень сзади. Потом слегка присел и, сделав шаг в сторону, прыгнул. Долговязое тело взметнулось в воздух, руки ухватились за доску под крышей крыльца. Пригоршня качнулся вперед, вскинув ноги, коленями сжал шею темного. Я вскочил. Дверь позади них приоткрылась. Никита, как обезьяна, провернулся вдоль продольной оси, отпустив доску. Сталкер сбросил с канистры, его верхние позвонки отчетливо хрустнули, шея выгнулась под неестественным углом, и он упал на крыльцо. Из открывшейся двери высунулась смуглая лысая голова. Напарник, на лету выхватив пистолет-пулемет левой рукой и, крутанувшись, ввинтившись в воздух, будто сверло, рухнул на правый бок, не отпуская ногами свалившегося с канистры сталкера. ФН начал стрелять. Пригоршня поднял руку, и пули соединили пах и шею второго сталкера цепочкой рваных дыр. Я вспрыгнул на крыльцо. Раздвинув ноги, напарник поднялся на колени, продолжая держать дверь под прицелом. Голова высунувшегося из нее человека откинулась, лицо его блеснуло, потекло темно-красным, и он опрокинулся на спину. Дверь распахнулась. Никита вскочил, пригибаясь и выставив перед собой пистолет-автомат, который теперь сжимал обеими руками, нырнул в нее. Перепрыгнув через труп сталкера со сломанной шеей, я последовал его примеру, хотя, наверное, мог бы этого не делать. В тот миг, когда я только достиг порога, а напарник был уже внутри, из дома донеслась короткая очередь. Мгновенная пауза, звук перекатившегося тяжелого тела и опять выстрелы. На пороге я присел, шаря стволом по обширному помещению с низким потолком. Никита был слева, стоял на коленях, позади кресла без ножек, целясь. Посреди комнаты в луже крови лежал темный, к дальней стене привалился второй. Я вскинул ФН. «Он готов, готов уже», — громко сказал напарник. Сталкер сползал спиной по стене, оставляя широкий потек крови. Его грудь и живот превратились в кашу, руки свисали вдоль тела, правая все еще сжимала дробовик обрезанным стволом. Мы с пригоршней молча наблюдали за ним, не забывая контролировать окружающее. Я бочком в полуприсядку засеменил вправо, чтобы не маячить на фоне светлого дверного проема. На другой стороне помещения была еще одна дверь, закрытая, и оттуда в любое мгновение мог кто-нибудь появиться. Ноги темного подогнулись, он плюхнулся задом на пятки, после чего мягко завалился в бок и упал под стеной. «Жмурик!» — выдохнул пригоршня, пристав за креслом. «Так, теперь дальше давай поглядим. Только ты осторожно, за мной иди». Никого здесь не оказалось, лишь эти трое, которых мы убили. Вернее, пригоршня убил. «Ну ты крут», — сказал я ему, пересекая следующее помещение. «Прыжки с переворотами, выстрел в падении. Ковбой». «Скорее уж Джеки Чан», — возразил напарник хмуро. Слушай, что это за дом такой странный? Дом и вправду казался диковатым. На всем лежала печать нечеловеческого, хотя мне трудно было сказать, в чем именно это нечеловеческое заключалось. Мебель почти обычная, деревянная и грубо сколоченная, только почему-то вся без ножек. Пол, стены, потолок. Но что-то витало в воздухе, будто какие-то тени клубились по углам. Нет, на самом деле не было там никаких теней, скорее они появились в моей голове после того, как я вошел сюда. «Ты чувствуешь?» — пробормотал напарник, раскрывая шкаф и разглядывая потрескавшуюся глиняную посуду. «Будто три медведя тут жили, а? Только не из сказочки, а из фильма ужасов. И они девчонку, которая к ним зашла и на их кровати поспала, съели живьем, когда вернулись». «По-моему, здесь не темные эти обитали», — сказал я. Никита энергично закивал. «Ага, я как раз тоже хотел сказать. Не знаю, откуда это, с чего взял, но... Короче, они сюда пришли так же, как на ту базу». «А зачем?» — спросил я. «Вот этого уже не знаю. Но они, наверное, снизу поднялись, из долины, или что там под горой находится. Залезли сюда и осматривали все, ну, как мы вот сейчас все равно. Или, может, караулили». «А, значит, хозяина они караулили, правильно? Поджидали его». «Ну, точно. Но кто хозяин? Он вроде и не человек вовсе». «Почему ты так решил?» — спросил я с любопытством, глядя на него. Пригоршня развел руками. «Фиг его знает. Такое вот ощущение у меня. Не могу объяснить, но что-то необычное тут. И сквозит, да? Ты чувствуешь?» Я через силу улыбнулся. «Еще как. Ты, Никита, пенек вообще-то, ну, в смысле тонкости душевной организации, поэтому до тебя все слабее доходит. Радуйся. У меня с самого начала, как мы сюда вошли, мутит. В животе крутит что-то, а в башке, как ты тогда сказал, пасмурно. Вроде как сквозняк постоянный в этом доме, но не воздуха, а... Ну, ментальный сквозняк, короче, дует тут и сильно дует. Из других пространств задувает, из каких-то таких щелей невидимых. Странное место». «Ага, смурное». «Вот представь, ты в доме, с виду нормальный дом, но потом ты находишь погреб, отворяешь крышку в полу и видишь, там внизу все затоплено. Только не водой, а кровью, в рост человека. И ступеньки деревянной лестницы уходят прямо в кровь. Даже невозможно поверить, что столько может быть. Она густая, темная, почти черная. Спокойно стоит, как вода в пруду, и не убывает ни на капельку. И вот ты опускаешься на колени, протягиваешь руку, и твои пальцы касаются ее поверхности. Видишь? Красное, густое. Ты не ошибся». «Уй, блин, химик!» — сказал Никита. «Ты чё? Что ты так говоришь? Совсем крыша съехала? Тебе в психушку пора. Собирай вещи, скоро за тобой приедут». «Ладно, расслабься. Шучу. Сам свой страх высмеиваю, чтобы он, ну, не таким страшным казался». «Ага, так ты про себя высмеивай, а то мне только страшнее делается. Идем дальше. А погреба тут вроде и нету никакого». «Нету, нету, успокойся. Потом, кровь бы свернулась давно. Не может она стоять в человеческий рост, как ты вот это придумал. Совсем псих больной». «Не обязательно. В нее цитраты можно добавить. Тогда б загнила. Ну, еще и антибиотики можно бросить, чтобы не гнила. И потом... Ну, ладно, хватит». «Хватит так хватит», — согласился я. «А что это?» «Блин, таки погреб», — испугался пригоршня. «Где?» «Да нет, я говорю, вон, твои пули стенку насквозь пробили, что ли?» Он подошел к стене, оглядел ее, удивленно покосился на меня, попятился и вдруг со всей силы саданул ногой. Раздался треск, часть стены обвалилась. Приподняв брови, я подошел ближе, встал рядом с пригоршней, рассматривая. На самом деле она была из фанеры, а сверху для маскировки обита дощечками. Внутри узкая комнатенка, почти что ниша. Два табурета в ней, и на одном стоял ноутбук. Я присел возле него на корточки и сказал: «Ну, очень любопытно». «Что любопытно?» — спросил он. «Очень уж редко в зоне такая техника встречается. Ты когда комп в последний раз видел, не считая наших ПДА?» «Ну, давно видел. Хотя у курильщика, по-моему, в задней комнате один был. А может, и до сих пор стоит». Склонившись, Никита посмотрел через мое плечо на слабо мерцающий экран. Я провел пальцем по черному квадрату тачпеда, переместив курсор и разглядывая изображение. Какая-то карта, но очень уж непривычные, незнакомые условные обозначения и надписи. Похоже на кириллицу, но опять-таки незнакомые значки, будто ребенок свой алфавит, играясь, выдумал. И вдруг лэптоп сам собой выключился, мигнув напоследок экраном. Что такое? Я нажал кнопку питания, но ничего не произошло. «Фигня какая-то», — сказал пригоршню, выпрямляясь. «И ради этого тайник делать?» «О, а вон люк в углу, возле двери. И под ним, ну точно, погреб. С кровью?» «Не знак. Нет, какая кровь? Иди проверь, сам увидишь. Нет там никакой крови». «Да я и так знаю, что нет», — рассеянно ответил я, со всех сторон изучая лэптоп. «Я ж сказал, шучу. Тут большого погреба и быть-то не может, разве что яма какая. Дом ведь на камнях прямо стоит. Но если хочешь, загляни туда, конечно». «И загляну», — отрезал напарник, выходя из тайника. Он направился к двери, через которую мы попали сюда. А я попытался включить машину, но не смог. Чёрт-те что и сбоку бинтик. Только что работал, и вдруг на тебе. Карта там была какая-то странная. Вроде изображение части зоны, но с пунктирными кругами и овалами, и стрелочками красными. И что-то, кажется, написано кириллицей, но прочесть я не успел, только увидел знакомые буквы. Еще деталь. Сбоку из лэптопа торчал переходник USB-VGA, и на нем, как на вбитом в стену гвоздике, висели четки. Я взял их, покрутил в пальцах. Бусины непонятно от чего. Вроде пластик, но теплый, и вроде едва заметно светится. Выпрямившись, я шагнул наружу. Из соседней комнаты послышались шаги, и вскоре появился Никита с дробовиком темного в руках. «Во какой!» — сказал он, показывая оружие. «Это Бенелли Нова, итальянский. Нехилая вещь, и патроны тут супермагновские, мощные. И удлинитель на магазине, поэтому патронов аж 7 штук влазит. Правда, запасных я не нашел. Все равно с такой штукой сподручнее по комнатам шастать. Там окошко за мешковиной в дальней стене. Погляди, что я в него увидал». Перебирая теплые бусины четок, я обошел табурет, на котором стоял лэптоп. Сзади торчал толстый крученый шнур, свисал к полу, вился по нему, затем взбирался по стене, закрепленной изогнутыми гвоздями, доходил до дырки в потолке и там пропадал. К чему он подключен, интересно? Ага, это ветряк электроэнергию дает. Тут, наверное, ветер постоянно дует. «Ну так иди ж сюда», — позвал напарник, вновь ушедший в соседнюю комнату. Когда я приблизился, он стволом откинул в сторону мешковину. Я выглянул. Там были все те же камни. На них, рядом с задней стеной дома, стоял приземистый мотоцикл с коляской. Какой-то импортный, неизвестной мне модели, со спущенными шинами и простреленным бачком. А рядом с ним была небольшая гусеничная платформа. В середине виднелось основание круглой турели, с которой сняли верхнюю часть. — Черт с ним, с мотоциклом. Но вот эта машина ничего тебе не напоминает? — спросил пригоршня. Я прищурился, соображая. Такую же штуку мы в кратере бетонном видели, на болоте. Точно, только там на ней еще ствол был. Это, выходит, самоходная электропушка. И как она сюда попала? Он пожал плечами. Ладно, я хочу все же подвал еще осмотреть. Он позволил мешковине упасть на прежнее место. Когда я вернулся в комнату с тайником, пригоршня спускался в подвал по крутой лестнице, медленно, с напряженным выражением лица. Наверное, все еще ожидал увидеть бассейн крови на 666 литров. Я направился ко второй двери, но на полпути оглянулся. Никита, спустившись в подпол на пару ступеней, присел и стал пялиться вниз. «Что там?» — спросил я. Он ответил. «Выключатель вижу. Ну, такой, старый, рычажок черный, пластмассовый. От него провод идет дальше и... Ага, лампочка». «Так включи свет», — посоветовал я. — Он в самом низу лестницы, выключатель этот. — Ага. Ну ладно. Тогда погоди минуту. Я только на крышу гляну и назад. Никита поднял голову и многозначительно посмотрел на меня. Я кивнул с кривой ухмылкой. — Знаю, знаю. В фильмах ужасов герои всегда в незнакомом месте за каким-то хреном расходятся в разные стороны и их поодиночке мочат. — Ну так ты не спускайся без меня, а я сейчас вернусь. Очутившись на крыльце, я перешагнул через тело сталкера и, придерживаясь за один из шестов, подпирающих навес, поглядел вверх. Так и есть. На крыше, дальним краем примыкающей к склону, была антенна, довольно дорогая тарелка. Что-то непонятно мне все это. Откуда лэптоп здесь, да еще и к такой антенне подключенный? Для чего он? И вообще, дом необычный крайне. Странный человек тут раньше жил. Если, конечно, человек. Здание стояло так, что от края крыльца до склона было не больше метра. Дальше тянулся настил из хлипких досок с широкими щелями между ними. Я шагнул на доски, встал возле самого края. Немного подавшись вперед, посмотрел. Теплый сухой ветер подул в лицо. Очень светло там, под склоном. Светло и жарко. Дымка лежит толстым ватным пластом, скрывая подножие гор. Я глянул вверх. Та же дымка висела над головой, и солнце пряталось где-то в ней, как в стоге сухого сена. Странное место. Вроде и тихое, спокойное, но одновременно пугающее. И дымка эта. Казалось, что в ней или за ней должны таиться зловещие, опасные твари, не те, что любят темноту, но такие, которые нападают посреди яркого дня в жаркий душный полдень, и передвижение их сопровождается шелестом песка, хрустом мелких костей, звяканием чешуек. Какие-то, черт знает, солнечные демоны прятались там, в светло-желтом тумане. Я плюнул со склона, повернулся и вошел в дом. Никита все же спустился вниз без меня, включил свет. Когда я появился в комнате, его голова возникла из широкого люка, ярко подсвеченная снизу. «Химик», — сказал он, блестя глазами, — «а я знаю, кто в этом доме жил. Три медведя?» Когда у него становилось такое выражение лица и такой голос, это как сигнал. К словам напарника надо относиться с повышенным скептицизмом. И точно. Пропустив мимо ушей мое предположение, он объявил. «Картограф». «Кто?» — удивился я. «Это еще что за хрен с горы?» «Ну как же, его еще Троповым называют, потому что он тайные тропы знает. Ты разве про него не слышал? Легендарная личность, на вроде доктора». Тут я что-то стал припоминать, но очень смутно. «Никита, я тебе уже говорил, доктор не легендарный, в том смысле, что он не из легенд. Такой человек действительно есть, живет прямо сейчас, и никто в этом не сомневается». «Да я его и видел как-то». «А картограф этот твой?» «Сказочки, да?» «Да. Зона — место хитрое и запутанное. Из-за выбросов тут иногда целые области перестраиваются, тропинки новые образуются сами собой, холмы с места на место переползают, русла смещаются. Ориентироваться здесь трудно даже бывалым сталкерам-бродягам. Общее расположение больших районов, вроде свалки, милитари, агропрома, остается прежним. Но мелочь всякая». «Это что значит?» «Это значит, обязательно должна была возникнуть легенда о картографе, то есть о человеке, который во всем этом круче всех ориентируется, чуть ли не о маге каком-то. Это такая потребность человеческой психики, понимаешь? Нужно объяснить, откуда Вселенная взялась. Вместо того, чтобы разбираться в этом с научной точки зрения, придумали Бога. Нужен кто-то, чтобы в географии и топографии зоны хорошо шарил. Придумали картографа». «Тропов существует», — отрезал Никита. «Да ты спустись, погляди». Я недовольно шагнул к лестнице. «Ну и что у тебя внизу? Труп с биркой на запястье. Это я, картограф?» «Не, карты там». Лестница вела в квадратную комнату с каменными стенами, вдоль которых протянулись кривосколоченные стеллажи из реек. Оттуда торчали гвоздики, и на них во множестве висели карты. Точнее, когда-то висели, а теперь осталась всего парочка. Остальные кто-то сорвал, в спешке, скорее всего, потому что на некоторых гвоздях белели обрывки бумаги. Но те две, которые еще были здесь, я вместе с пригоршней внимательно рассмотрел. Самодельные, нарисованные от руки, без всяких линеек и циркулей, на неровно отрезанных кусках ватмана. На одной я узнал план зданий агропрома, а на второй... «Слушай, по-моему, это катакомбы, которые от милитари тянутся», — сказал пригоршня, тыча в карту стволом обреза. «Необычная какая-то. Что это за кружочки красные? А вон крестик. И стрелки какие-то пунктирные», — вставил я, снимая карту с гвоздя. «Возьми вторую, сверни. С собой захватим. Я изучу на досуге». Еще в помещении был стол с высокими ножками и наклонной столешницей, где в неглубоких выемках по краям лежали несколько карандашей и цветные мелки. «Это он здесь рисовал», — важно пояснил Никита. «Тропов, да?» — уточнил я. «Ага. А ты типа до сих пор сомневаешься?» «Напарник, карты — не доказательство». А то, что в доме этом странно так, дух такой, нечеловеческий. Ну так что? Да то, что картограф и есть не совсем человек. Ну как доктор, он, по-твоему, нормальный? Это как, ну как новое такое существо, понимаешь? Которое под влиянием зоны из человека получилось, у которого мозги иначе уже работают. Вот и Тропов. Про него такие вещи рассказывают. Но он не как доктор. Он на глаза почти никому не показывается. А чтобы найти его, сильно постараться надо. Я что думаю? Думаю, он этими пространственными пузырями этим занялся. Стал их изучать, да на карты свои наносить. Ну и поселился в этом пузыре. А когда темные появились, он отсюда свалил. Зачем? Ты же вроде говоришь, он могучий такой. Ну, могучий. Во-первых, он же не боец, его могучесть в другом. Он с пространством умеет обращаться, всякие пути секретные отыскивать и ходить ими. А во-вторых, зачем ему вообще с темными воевать? Может, как раз время пришло ему в другое место перебираться. Тут увидел как раз, что они идут. Ну, собрался да ушел по своим делам. Или даже сам по себе ушел, а они позже подгребли. Или наблюдали за ним тайно и явились только после того, как он ушел. Всякое может быть. — Куда? — спросил я, поднимаясь по лестнице обратно. — Куда ушел? Каким путем? Как? — Я тоже хочу уйти, пригоршня, куда-нибудь отсюда. Не нравится мне здесь. — Ладно, там он еще помещение какое-то. Давай и его изучим. Пока напарник выбирался из подпола, я осторожно открыл очередную дверь, стоя сбоку от нее. Сначала сунул туда ствол, потом заглянул. Оглядев комнату, позвал. — Эй, партнер! Он в это время чем-то скрипел позади, должно быть, пытался закрыть люк, и я повысил голос. — Никита! — Ну, чего надо? — откликнулся он. — Мне? — Мне ничего. — Это тебе надо. Ты же оружие любишь, малыш? Вот тебе счастье привалило. Сколько игрушек! В конечном счете оказалось, что счастья в соседнем помещении не так уж много. Под оружие была отведена стойка у стены, где стояло 5 слабеньких английских штурмовых винтовок Enfield L-85, 2 снайперки СВД и пара спецавтоматов ВАЛ, которые, как я знал, Никита страстно любил за бесшумную и беспламенную стрельбу. Ну, почти бесшумную и почти беспламенную. На нижней полке лежали 3 Браунинга High Power, при виде которых у напарника загорелись глазки и участилось дыхание, как у девушки после первого поцелуя, магазины, пистолетные обоймы и в специальном длинном чехле с кожаными петлями 1,5 десятка гранат. 73-й тип, — объявил пригоршня, доставая одну и взвешивая в руке. — Видишь, небольшая. Хотя там слой уже готовых осколков выложен, которые при взрыве разлетаются. Замедление у нее 3,5 секунды. — Хорошая. Люблю. С собой возьмем. — Остальное тоже с собой возьмешь? — спросил я и прошел к шкафу в дальнем конце комнаты. Там оказалась одежда. Комбинезоны, куртки, несколько пар штанов, плащи. На крючках висели ремни, внизу стояла обувь, сапоги и ботинки, на верхней полке лежали головные уборы, несколько военных фуражек без кокард, каски, вязаные и клеенчатые шапочки. Справа от шкафа были армейские ящики, в которых нашлись консервы, бутылки минеральной воды, пакеты с сухарями и аккуратные стопки спецпайков. «Хороший у картографа схрон», — одобрительно произнес Никита сзади, и я оглянулся. 15 гранат весят 3 килограмма, но он решил ни одной не оставлять. Нацепил кожаную полоску на плечо, пристегнув концами к ремню спереди и сзади. Или не его все же? Ну, то есть картограф тут точно недавно обитал, но, может, до него кто другой жил? Потому что зачем ему столько оружия? Слушай, что-то плечо опять разболелось. У тебя лекарство-то осталось? Очень оно мне хорошо тогда... — Позже, — ответил я. — Надо, чтобы время прошло между 2 уколами, а то еще сделаю тебя наркоманом. Давай поедим и переоденемся, раз тут такое богатство. А потом будем решать, что дальше делать. Через 2 часа, успев немного поспать после сытного обеда и экипироваться, мы вышли на крыльцо. Я переставил канистру на доски и пристроился сверху, а пригоршня уселся на край настила, свесив ноги. Он таки уломал меня вколоть ему еще промедола, а под стеллажом мы нашли деревянный ящик, где лежали бинты, йод и прочее. Напарник обработал мне спину, после чего я съел еще 2 таблеток пенталгина. Пока мы находились в доме, снаружи ничего не изменилось. Все та же пуховая желтая дымка вверху и внизу, такое же освещение и тишина. — Здесь как на той базе, — произнес Никита, задумчиво озираясь. Что ты тогда сказал? Будто время остановилось. Он поглядел на часы. Слушай, а ведь уже 5 часов прошло, как мы на базу попали. Что ты молчишь? Еще некоторое время я смотрел остановившимся взглядом себе под ноги, потом встрепенулся и сказал. Медведь же их сам и положил. Что? Кого положил? Тех, кого курильщик с ним отправил. Пригоршня вылупил на меня глаза. Андрюха, ты что говоришь? По-моему, медведь их специально через ловушки повел. Чтобы отделаться от них? Да. Он ведь этот район лучше всех изучил, сам знаешь. Они с Рваным и Турком тут много шастали и на грузовике своем разъезжали. Я, конечно, не в курсе, откуда к нему сведения попали, что поле артефактов где-то возле Чернобыля. Но ты вспомни, он уже больше полугода с этой идеей носится. Медведь на поле головой поехал, согласился Пригоршня. Это само собой, но я о другом. Он с чего-то взял, что оно именно где-то в районе Чернобыля. Значит, выходит, как дело было? Потеряв напарников, медведь сам сюда опять пришел, и его чуть зомби не кончили. Но что-то он тут разведал тогда, обнаружил, и хотел за этим вернуться. Но после зомби, да еще и попав в заросли ржавых волос, остался, во-первых, без ничего, во-вторых, раненый. Ему средства были нужны, чтобы к Чернобылю вновь идти, амуниция всякая, оружие. Где взять? У курильщика, ясное дело. Но курильщик тоже не последний болван, он навязал медведю своих людей. А медведь не хотел, чтобы они узнали то, что знал он, и делиться ни с кем не хотел. Тогда что? Тогда он пришел с ними со всеми к башне, как-то заставил их дверь открыть, сам свалил. Не один, возле башни лишь одного потерял, а еще 5 заманил на паром, сам оттуда избежал. Ну а на базе военной темные пришили последнего, горбуна. Он, получается, медведю от них отбиться помог, а сам в ящик сыграл. Урод этот медведь, вот что я тебе скажу. А теперь он где? Тоже в пузыре этом. Слишком много случайностей, чтобы и он, и мы в одну и ту же карусель угодили. А вдруг она на базе не одна такая? Хотя, может, он возле Припяти остался. Ищет дальше свое поле. Или нашел уже, если, конечно, оно вообще есть. — Ага. Значит, отставим пока медведя в сторону, — заключил Никита. — Ну так что теперь будем делать? — Идем дальше. — И что там? Неизвестные мутанты, ужасные аномалии, темные группировки? — А тебе будет легче стоять на месте? — Нет. — Ну тогда идем. Привстав, я поглядел на крышу, потом кинул взгляд под ноги. — Куда дальше-то, химик? — Лучше вниз, чем вверх. — Ясное дело. Там чем выше, тем склон круче. Жаль, бинокль совсем сломанный. Ничего в него не видно. Чего не нашлось в схроне, так это нормальной оптики. Единственный обнаруженный нами бинокль оказался без одной линзы и стреснувшей второй. Я окинул взглядом напарника. Он напоминал ходячий оружейный магазин. Сам я взял лишь пистолет-пулемет, обычный пистолет, да запасные рожки. И еще кое-что, найденное в шкафу. Особый контейнер, который, как говорили, недавно стала производить какая-то японская фирма. Вроде бы он стоил чуть ли не 10 000 евро, точно не знаю, сам я раньше таких не видел, только слышал рассказы про них. Длинный, гибкий, со множеством ячеек разных размеров и форм. Он вешался на спину, где почти не мешал. В нем можно было разместить до 15 артефактов, причем предполагалось, что перегородки между ячейками не позволят им взаимодействовать. Правда, весил он прилично, так что я не был уверен, что смогу долго тащить его вместе с оружием. «Ну так что?» — спросил напарник, и я поднялся с канистры. На мгновение мелькнула мысль. «Закурить бы?» Но я тут же передумал, потому что ситуация располагала к этому еще меньше, чем тогда на холме возле водонапорной башни. Вместо этого я достал четки и принялся перебирать их. «Ладно, идем так идем. Вниз, правильно?» — Пригоршня кивнул. Мы сошли с крыльца и стали спускаться.